Овцы и волки. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти хотя бы некоторых. Святой Павел. Первое послание к Коринфянам. Глава 9, стих 22. Отчего человек так легко привыкает ко злу? Впрочем, милые мои, не мне отвечать на сей вопрос. Знаю лишь, что я привык к Хесхезрону, к смраду стоков, к пенной воде в реке, где рыбу видят лишь плывущий кверху брюхом, к дешевому вину и клопам в постели. Я ненавидел этот город и был не в силах покинуть его. Что ж, похоже, я превратился в портовую крысу, малого трупоеда, питающегося гниющим мясом. Как видите, я не был высокого мнения о своей работе. По крайней мере, не в жаркие безветренные дни, когда на улочке Хесхезрона опускается неимоверный смрад. Отчего я не избрал для себя спокойную жизнь в провинции, где, как представитель святого официума, занимался бы в одном из маленьких городков порчей девок, выпивкой с местными нотаблями и толстел бы так быстро, что только и успевая ослаблять пояс. Я знавал инквизиторов, которых без остатка поглощали именно такие богобоязненные занятия. Они приезжали потом в Хесхезрон на неделю-другую, раскормленные и довольные собой, рассказывали, как хорошо идут дела вдали от хлопот большого города. А ваш нижайший слуга в это время должен был вдыхать вонь сточных канав и в поте лица своего трудиться ради его преосвященства епископа, который умел быть весьма неприятным человеком, особенно когда давали о себе знать его приступы подагры. Конечно, хорошо иметь лицензию самого епископа Хесхезрона. Это придает вес в глазах многих людей. Но еще лучше не иметь обязательств и вечных проблем с деньгами. Мог я, правда, жить на официальном подворье инквизиториума и спать в холодном чистом дармитории, но тогда пришлось бы делить комнату с другими инквизиторами. А кроме того, ежедневные молитвы. Обедня, вечерня, полуношница, заутренняя. Такое не для меня. Точно так же, как и вино, разведенное с водой в пропорции 1:3, и реденькая кашка с дешевой приправой. Выбирая из двух зол, я предпочитал потеть и вдыхать смрад, но в собственной комнате. И знал немногих, для кого проживание в дармитории было верхом мечтаний. А нынче я лежал на твердом ложе в корчме под быком и жеребчиком и, храня стоическое спокойствие, кормил клопов и вшей. Было так душно, что, казалось, вдыхаю воздух сквозь вонючую мокрую тряпку. Рядом на столике стоял кувшин, наполненный дешевым и уже теплым вином, а мне даже не хотелось протягивать к нему руку. Я лежал и размышлял над тщетностью человеческой жизни, когда услышал в коридоре тяжелые шаги. Отчаянно скрипнула одна из четырех ступеней, ведших в мою комнату, после чего кто-то остановился у порога и с минуту хрипло дышал. Потом раздался стук. Мне даже не хотелось отвечать. Обычное «войдите» или «кто там» уже было не под силам вашему нижайшему слуге. Поэтому я лишь издал некий неартикулированный возглас. И, как видно, его приняли за приглашение. Дверь открылась, и на пороге я увидал мужчину, тело которого, чтобы не сказать туша, заслонило весь проем. «Ох, мечом Господа нашего клянусь!» — пробормотал я, а скорее прошептал, едва шевеля губами, поскольку даже бормотать не хватало сил. Пришлец был и вправду огромен. Большое, покрытое рыжим волосом брюхо вываливалось из шерстяных штанов и свисало на уровне естества. А еще у человека были красные обвисшие щеки и почти сросшийся с шеи подбородок. Затылок шириной с мой зад. Вдобавок незнакомец был весь в поту и отвратительно вонял. Мне казалось, что в комнате уже не может смердеть сильнее, однако... Но быстрые глаза вашего нижайшего слуги не могли не отметить, что у человека этого оказались бы проблемы с прохождением сквозь игольное ушко не только из-за своей толщины. На его пальцах я отметил солидные золотые перстни с весьма немаленькими глазками благородных камней. Сапфир, рубин, изумруд. Синий, красный и зеленый. Очень красиво. «Мастер Модердин?» — Просипел он, и я видел, что каждое слово выходит из него с трудом. «Позволите присесть?» Я кивнул и понадеялся, что мой табурет не развалится под его тяжестью. Но пришлец осторожно пристроил огромный зад на сиденье, а потом без слов хватанул кувшин с моим вином и приложил к губам. Пил, а на толстый подбородок, горло и рубаху стекало красное, заливало выпирающий живот. Допив до конца, он рыгнул, после чего отставил кувшин. Явственно повеселел. Я же наоборот. Не люблю людей, которые не оказывают мне должного уважения. Но я мог выслушать, что он желал мне сказать, прежде чем убить его. Да и кроме того, во-первых, мне не хотелось даже садиться на постели, а во-вторых, перстни на его пальцах свидетельствовали, что и кошель у пришедшего мог оказаться куда как толстым. И, возможно, мне перепадет часть его содержимого. «Извините, господин Модердин», — произнес он чуть более окрепшим голосом, — «за ваш кувшинчик отплачу вам золотом». Я кивнул в знак того, что принимаю извинения. А может, мне только показалось, что кивнул. «Удивляетесь, должно быть, что привело меня на ваш порог и почему осмелился побеспокоить вас в столь неурочный час?» На сей раз мне даже не захотелось кивать, поэтому я только прикрыл глаза. Толстяку же, как видно, мое вино изрядно помогло, поскольку теперь говорил он куда уверенней. «Позвольте представиться. Я Марий Иван Бохенвальд, лицензированный купец». Мне что-то говорила эта фамилия. Обычно у меня хорошая память на имена, но сегодня я едва мог вспомнить собственное. «Да», — пробормотал я поощрительно. «Я пришел просить вас о помощи, господин Модердин. Я слышал о ваших...» — он сделал едва заметную паузу. «Способностях и о том, что порой вы помогаете друзьям друзей». «Прошу, говорите». Я слегка приподнялся на локтях и устроился чуть поудобней. Он же сложил руки на коленях и некоторое время рассматривал свои похожие на колбаски пальцы. Я задумался, сколько золота должно было пойти на его перстни. Решил, что немало. «Я уважаемый купец, господин Модердин. Есть у меня, вернее были, два корабля и склад в порту. Торгую между Тирианон Нагом и Хезом. Но в последнее время цены в Тириане сильно пошли вверх, потому я послал своего капитана на юг, без посредников». Тирианон Наг, нынче называемый Тирианом, был портовым городом в 3 днях дороги от Хеза. Туда стекались разнообразные ценности с юга. Например, рулоны шелка сырца или зерно со льном. А кроме того, сладкие марочные вина из Альгамбры и красивые смуглые девки, которые в Хезе пользовались немалым успехом. Местные купцы неприязненно относились к конкурентам из Хеза, предпочитали оставаться лишь посредниками, тем более что река к югу от Тириана не была безопасна. Там процветало пиратство, а судоходство осложнялось многочисленными мелями и сложным руслом, где вода то скрывала, то обнажала скалы и камни. Поэтому торговцы в Тириане взвинчивали цены до небес, а купцы из Хеза лишь бессильно злобствовали, но вытряхивали золотишко из кошелей. Ведь красотки из Хеза обожали шелковые плащи, альгамбрское вино стояло на лучших столах, а южные девицы распаляли мужское желание, как никто другой в мире. Конечно, случалось и так, что какой-нибудь предприимчивый купец из Хеза пытался избавиться от посредников. Это порой удавалось сильным компаниям, которые могли послать несколько кораблей за раз, обеспечив их опытными капитанами и сильными экипажами. Но такому человеку, как мой гость, со своими несчастными 2 кораблями, оставалось уповать лишь на улыбку фортуны. Прибыль была невысокой, а риски серьезными. «А если уж Марий Иван Бохенвальд оказался на пороге вашего нижайшего слуги, значит, фортуна улыбаться ему не захотела. Так уж сложилось, что зачастую навещают меня люди, желающие, дабы я решал их хлопоты. И отчего же никто не желает решать мои?» «Вернулся?» — спросил я. «Тот капитан». Марий Иван Бохенвальд закусил губу. «Прислали мне его уши». Я рассмеялся. Отрезать и прислать уши — старые обычаи тирианских купцов. «Я им не прощу», — произнес мой посетитель с ожесточением, столь странным на его раскрасневшемся лице. «И поэтому мне требуется ваша помощь, господин Модердин!» «Ты ошибся адресом, человече», — сказал я. «Поищи себе в порту наемников или убийц, или кого-нибудь еще. Не думаю, что тебе необходим инквизитор». Я снова захотел рассмеяться, но было слишком душно, поэтому смеяться я не стал. «Господин Модердин!» Марий ван Бохенвальд нервно сплел пальцы. «Слышали вы о компании шелковых купцов из Тириана?» «Кажется, да. Мне уже не хотелось с ним разговаривать, хотя я успел привыкнуть к воне, которую источали его тело и мокрые от пота одежды». «Они занимаются не только торговлей, господин Модердин. Это секта. Приносят жертвы». «Человече», — сказал я ему. «Даже если это и правда, то, насколько мне известно, а известно мне доподлинно, в Тириане есть представительство святого официума. Такой каменный дом неподалеку от крепости и ратуши. Ступай со своими проблемами к ним». «Рука руку моет, господин Модердин». «Не хочешь ли сказать, что члены инквизиториума продажны?» — вздохнул я. «Ступай себе с Богом, Марий ван Бохенвальд, или как там тебя. Иди, пока я не потерял терпение». «Господин Модердин!» Он явно испугался. «Я не хотел вас обидеть! Прошу мне поверить!» Он сложил руки, словно в молитве. «Умоляю, выслушайте!» «Слишком часто мне приходится слышать мольбы, чтобы они произвели на меня впечатление. А ведь то были истинные и истовые мольбы, милые мои. Слова, произносимые раздавленными губами сквозь выбитые зубы, слова, с трудом выталкиваемые распухшим языком. И если уж те мольбы не тронули меня, то что могли изменить попискивание купчишки? А с другой стороны, отчего бы мне и не выслушать его? Это ведь в любом случае лучше, чем неподвижно лежать в грязной постели, верно? К тому же разговор с Марием ван Бохенвальдом позволял забыть о навязчивом соседстве клопов». «Выслушаю», — ответил я, — «но не испытывай моего терпения». «Конечно, господин Модердин», — быстро проговорил он. «Я почти уверен, что компания шелковых купцов — лишь прикрытие для языческой секты. Они приносят людей в жертву речным богам и духам, уничтожают врагов при помощи черной магии». «Ох, Мари», — зевнул я, — «у купеческого соперничества должны быть свои пределы, а ты их явно приступил». «Мастер», — он снова молитвенно сложил руки, — «я знаю, что это звучит несколько...» Он сделал паузу, словно подыскивая слово. «Страшно!» «Звучит глупо и странно», — поправил его. «Но если...» — запнулся. «Если во всем этом есть зерно правды, если бы только вы захотели проверить все сами, на месте, я покрою ваши расходы и буду рад предложить вам гонорар в 300 крон, независимо от того, найдете что-то или нет». Я чуть приподнял голову, и уже это движение меня крепко измучило. «Откуда такое доверие?» — спросил я с издевкой. «Вдруг я возьму деньги и отправлюсь проверять тирианских шлюх, а после скажу, что не нашел ничего подозрительного». «Вы друг друзей!» — сказал он, и я почти услышал возмущение в его голосе. «Меня заверяли, что вы человек, всецело достойный доверия!» «Да», — протянул я. «Всегда приятно слышать подобные слова, когда они касаются тебя самого». Я решился на непростое дело и спустил ноги на пол. Потом сел. «Склоняешь меня заняться грязными делишками?» — сказал я. «Вообрази, в каком восторге будут инквизиторы Тириана, когда я прибуду искать ересь в их городе». «Но ведь у вас есть лицензия Хеза, мастер», — ответил он. И был отчасти прав. Теоретически Тириан подпадал под верховенство инквизиториума Хез-Хезрона, но вопросы компетенции всегда были весьма сложны. Одни законники говорили так, другие эдак, окончательное решение принимал, как повелось, его преосвященство епископ, к которому и обращались в случае любого конфликта и непонимания. Но существовало еще и нечто наподобие неписанного кодекса чести, а он весьма недвусмысленно требовал не совать нос в чужие дела. Особенно, когда никто не приказывал в них этот нос совать. Купец верно не сомневался, что я найду там богохульство, раз уж готов был рисковать деньгами. Конечно, я не исключал еще одну возможность. К Кто-то хотел меня скомпрометировать и создать вашему нижайшему слуге проблемы, потому и затеял всю эту интригу. Но для такого случая интрига не казалась мне достаточно изящной. Однако, может, в этом-то и дело? Вот только кто захотел бы опорочить бедного Мардемера? Подумав минутку, я припомнил с пару десятков человек, которые с радостью увидели бы меня изгнанным из города без инквизиторских инсигний. Но что мешало мне разыграть все дело с величайшей осторожностью и предусмотрительностью? Поплыть в Тириан, осмотреться, поговорить с местными инквизиторами, упомянуть о компании шелковых купцов, а потом составить аккуратный рапорт Марию ван Бахенвальду. Несколько сотен крон на дороге не валяются, милые мои. А в Хезе не так легко найти людей, склонных их раздавать. Хуже, однако, если окажется, что в Тириане и вправду дурно пахнет, и вашему нижайшему слуге придется с этой вонью что-то делать. «Хорошо», — решился я, — «но это будет стоить дороже, Марий». Тот сперва вздохнул с облегчением, однако, услышав последние слова, заерзал, и лицо его вытянулось. Конечно, если допустить смелую мысль, что его лицо, напоминающее огромную буханку хлеба, вообще могло вытянуться. «Я не слишком богат, господин Мадердин», — сказал он. «По крайней мере, сейчас, когда дела идут не самым лучшим образом». «Понимаю», — кивнул я. «И все же, думаю, мою цену заплатить сумеешь. Если не деньгами, так одним из этих перстеньков. Скажем, красным, ибо я люблю рубины». «А может, и двумя», — задумался я, поскольку красный наверняка привык к компании зеленого братца. Он глянул на меня, а потом медленно поднял правую руку к левой. Ему пришлось непросто. Пальцы от жары распухли. Подал мне два перстня на ладони. Ох, большие же были эти перстни, милые мои. Широкий золотой обод, да и камешки немалого размера. Честной Марий, как видно, любил блеснуть в компании. «А голубенькому сиротинушке не будет слишком одиноко, господин ван Бохенвальд. Даже жаль оставлять его в неутешной печали о братьях». На этот раз он дергал перстень с некой внутренней яростью. Тот последний сидел на пальце крепче, поэтому купец помучился, пока сумел его снять. Я принял все три перстня и взвесил их в ладони. Легкими они не были. «Это для тебя настолько важно, Марий?» — спросил я задумчиво. «Не лучше ли поступить, как другие купцы? Заплатить тем озорникам из Тириана и заработать свое? Насколько тебе важны деньги? А может, просто хочешь с ними поквитаться?» «Это не так, мастер Мадердин», — сказал он, и не мог отвести взгляда от моей ладони, на которой все еще лежали перстни. «Я верю в свободную конкуренцию и в то, что дело должны решать деньги и способности. Но я не согласен, чтобы посягали на мое право решать, с кем и как я хочу вести дела». «Ты идеалист, Марий. Люди всегда нарушали закон и всегда будут его нарушать. И будут плавать по рекам пиратские корабли, люди обманывать мытарей, а тот, у кого больше силы и влияния, диктовать цены и управлять рынком. Так есть и так должно быть». «Я не согласен с вами, мастер Мадердин», — сказал он с ожесточением, которое плохо сочеталось с его раскрасневшимся лицом. «Подумать только, а еще говорят, что толстяки — добродушные люди». «Я честно плачу налоги, но не хочу платить еще и дань тирианской банде». «Хм...» — я отложил перстни на край стола. Те сверкали и переливались. «Люблю идеалистов», — сказал я. И порой жалею, что работа вынуждает меня быть таким реалистом. Условимся вот о чем, Марий. Если не устрою все как хочешь, то потеряешь только 300 крон и сумму на путешествие и проживание. А эти красавцы возвратятся к тебе. Если же все получится, придется тебе искать новые перстеньки, а эти три братца останутся у меня. Честное предложение? «Да, мастер Мадердин», — сказал он, и я знал, что мои слова воодушевили его. «Вижу, что друзья не ошибались относительно вас». «Принимаю это как комплимент», — рассмеялся я. «Ладно, иди и оставь меня Жаре и Вшам. И сразу скажу, что не двинусь из Хеза, пока не закончится эта проклятая погода. А ведь одному Богу известно, когда наконец начнется дождь». Это ему не понравилось, но некоторое время он молчал. И лишь потом пробормотал. На реке куда прохладней, мастер Модердин. Наверняка на корабле вам будет лучше, нежели здесь. Я прикажу приготовить каюту и хорошее вино, охлажденное на леднике. А может, какую-нибудь девочку, которая скрасила бы вам 3 дня пути?» «И правда полагаешь, что на такой жаре можно думать о девках?» Я снова прилег поудобней. Все тело мое было мокрым, словно я только-только вышел из купели. «Хотя», — добавил я через миг, — «может, это и хорошая идея». Встряхнул головой и встал. Одним быстрым движением, поскольку знал, если буду раздумывать чуть дольше, снова решу, что лучше лежать. «Готовь корабль, Марий, на закате отплываем. Только пусть девка и вправду будет достойна 3 дней, проведенных в одной каюте». «Сделай, мастер Модердин!» Он лучился радостью. «Моя контора и склады в восточной части доков. Дорогу вам всякий покажет. Или даже так, пошлю после обеда паренька, чтобы вас проводил». Наконец он протянул руку и сердечно потряс мою ладонь. У него были мягкие пальцы и изнеженная хватка. Я отпустил его руку и кивнул. Снова почувствовал себя до крайности вымотанным. Марий ван Бохенвальд не сумел заразить меня своим энтузиазмом. Но провести 3 дня на удобном корабле наверняка лучше, нежели гнить в постели, полной вши и клопов. Особенно учитывая, что мой кошель наполнится, купец покроет мое содержание, да и 3-дневная компания какой-нибудь хесской красотки также придется кстати. С условием, что и вправду будет красоткой, а не портовой курвой, изможденной болезнями и работой. Что ж, посмотрим, сумеет ли Марий ван Бохенвальд выразить свое почтение. А если не сумеет, я всегда могу вернуться к овшам и клопам. Однако перед прогулкой в порт и перед тем, как навестить кораблик Мария ван Бохенвальда, я должен был узнать, кем является мой работодатель. Его фамилия ничего мне не говорила. Но мало ли. Тем более память у меня не настолько хороша, как у Курноса. И, конечно, в таком городе, как Хес, проверить лицензированного купца не столь уж трудно. Достаточно прийти в купеческую гильдию да просмотреть документы. Кому-нибудь другому было бы непросто отыскать необходимые бумаги, но вашего нижайшего слугу канцеляристы знали слишком хорошо, и никто не осмелился бы мне мешать. Поэтому я выяснил, что ван Бохенвальд приобрел годичную лицензию и имел рекомендации от 2 известных купцов из Брамштетта, города, в котором жили его ближайшие и дальние родственники. Он объявил об утрате кораблей и потребовал возмещения у страховщиков. Расследование по делу еще продолжалось. Кроме того, арендовал на территории порта склад и контору. Документы гильдии, как всегда, были ясны, понятны и конкретны. А ваш нижайший слуга в очередной раз утвердился в мысли, что если хочешь получать прибыль, то следует заботиться о порядке. «Да-да, бедный Мардимер», — сказал я себе. «Когда-нибудь купцы и предприниматели завоюют мир, и благодаря этому истинную власть получат чиновники и юристы. А твоя достойная профессия отойдет во мрак небытия, поскольку все позабудут о моральной чистоте, а думать станут лишь о балансе расходов и прибылей. Но я надеялся, что это произойдет не при моей жизни». Итак, Марий ван Бохенвальд производил впечатление человека, которому можно доверять. Но, признаюсь откровенно, я не отказался бы проверить его более тщательно. Вот только погода в Хезе была настолько отвратительной, что я с облегчением думал об освежающей речной поездке. В конце концов, как стало ясно из последующих событий, никакая, даже самая тщательная проверка купца из Брамштетта не дала бы ничего, что мне бы пригодилось. Корабль, принадлежавший Марию ван Бохенвальду, был обычной речной баркой. Широкой, с плоским дном, тупым носом и единственной мачтой. Но под палубой было удивительно много места для товаров, а бочки и тюки лежали даже на досках палубы, заботливо обвязанные веревками и накрытые старой парусиной. Экипаж состоял из татуированного от стоп до макушки капитана. Он носил лишь широкие шаровары, поэтому я мог хорошенько его рассмотреть. Старого безносого рулевого и 4 матросов. Все были заняты погрузкой товаров, и лишь капитан стоял на борту да помахивал ремнем. Увидел меня, когда я остановился у трапа и обнажил в ухмылке беззубые десны. «Приветствую вас, господин, на борту весеннего рассвета! Что значит у меня?» Весенний рассвет был неплохим вариантом. Правда, именно этому кораблику лучше подошли бы плавающая лохань или притопленная ведерко, но знакомый с тем, как работает воображение моряков, когда дело касается придумывания названий, я даже не усмехнулся. «Мы приготовили каюту для вашей милости», — сказал он. «Позвольте, я вас провожу». Мы сошли по крутым, грязным, как смертный грех, ступеням. Слева были деревянные дверки. «Больше тут никого нет, ваша милость», — пояснил он. «Экипаж спит на палубе, а сюда», — махнул рукою, — «они не сходят». Отворил двери и пропустил меня первым. Каюта была крохотной. Помещались в ней лишь набитый сеном матрас, деревянный окованный медью сундук и металлическая ведерко. У стены я увидел широкий шкафчик. Но сильнее меня заинтересовала особа, лежавшая на матрасе. Оно и понятно. Была это полуногая, ибо под палубой было тепло и душно, почти как в моей корчме, молоденькая девушка с белой кожей, длинными светлыми волосами и торчащими грудками. «Неожиданность и подарок от господина Похенфальта», — сказал капитан, усмехнувшись. «Если путу нужен, господин, я к вашим услугам». Он с поклоном попятился и закрыл за собой двери. Девушка на матрасе внимательно глядела на меня, не выказывая никаких чувств. Лишь провела, видимо, неосознанно, языком по губам. Хорошенькие были у нее губы, полные и красные. При белизне ее кожи это производило впечатление. «И как тебя зовут?» — спросил я, сняв плащ и рухнув рядом с нею на матрас. «Энья», — ответила негромко. «А вы и вправду инквизитор, господин?» «Можешь называть меня Мардимер», — предложил я ей. «За эти 3 дня мы познакомимся очень близко, так что хочу слышать из твоих уст просто мое имя, а не это вот, господин». «Как пожелаешь, Мардимер. Меня доставили сюда, чтобы я исполняла твои желания». «И это я люблю», — усмехнулся я. «И я действительно инквизитор, раз уж тебе так интересно. Но держи ротик на замке, если не хочешь меня рассердить. Для остальных я буду Годригом Бембергом, купцом из Хеза, получившим наследство, которое теперь намерен удачно вложить». «Как пожелаешь, Мардимер», — ответила она вежливо. «Но позволь, когда будем одни, называть тебя настоящим именем». «Оно более...» — задумалась она на миг, а потом слегка усмехнулась. «Чувственно». Я был удивлен, сколь складно она говорит. Определенно, Энья не была вульгарной портовой девкой, которая только и может что сквернословить на пьяную голову. Была в ней некая совершенно неподходящая к ее профессии деликатность. Ну и, конечно, я не обрадовался тому, что Марий ван Бохенвальд рассказал ей, кто я такой. Может, он полагал, что тогда она будет более старательной? Что ж, наверняка будет. «Давно работаешь?» — спросил я и снял рубаху. Та была мокрая от пота, словно только что из воды вытащили. «Недавно, с полгода. Но умею все, что необходимо», — заверила она. «Ты убедишься». «Еще проверим. И вообще, не говори гоп. Знаешь, у индусов есть хорошая пословица: «Не проклинай мать крокодила, пока не перешел реку». Она искренне рассмеялась. Я же только тогда сообразил, что не должна была уразуметь соль этой шутки. Откуда шлюшки из Хеза знать, каковы крокодилы и кто такие индусы? Но, возможно, она смеялась, потому что так ее приучили, внушили мысль, что любая шутка клиента смешна. Я снял сапоги и размотал анучи. И сделалось мне почти хорошо, хотя под палубой было дьявольски душно. «Правда, господин, Мардимер», — поправила Сенья, — «ты будешь мною доволен. Я хотела бы, чтобы ты замолвил доброе слово обо мне в моем новом доме, и буду стараться». «В новом доме? Где?» «В Тириане», — ответила. «Там я должна начать работать». Я перекатился поближе и положил руку ей на грудь. Энья была худенькой и невысокой, но грудь у нее была пышная. И это хорошо, поскольку не бывает слишком больших сисек, особенно когда их обладательница с точеной фигуркой. Это вам говорит Мардимер Мадердин, милые мои, опытный ходок по хесским девкам. Мудрецы утверждают, что 9 из 10 мужчин вожделеют женщин с большой грудью, а тот 10-й вожделеет тех 9. И кто я таков, чтобы спорить с авторитетами? «Уже хочешь?» — спросила она, усмехнувшись. «Пока что хочу вина». Энья встала и отворила шкафчик. Вынула из него 2 кубка и глиняную бутыль. Большую бутыль. «Я могу выпить с тобой?» «Конечно», — ответил я, — «не люблю пить один». Она разлила вино по кубкам и один подала мне. Я принюхался. «Пахнет неплохо». «Ну, выпьем за путешествие, Энья». «Твое здоровье, Мадердин». Она подняла кубок и набрала вино в рот. Потом склонилась, вылила его мне на грудь и начала слизывать. У нее был аккуратный узкий язычок, а лизала она весьма умело. Я устроился поудобней. «Хорошо, малышка», — сказал я. «А теперь ниже». Энни отвела волосы и усмехнулась. А потом сделала, как я сказал. Должен сказать, что были это 3 недурных дня, милые мои. Правда, на судне Ван Бохенвальда клопы все так же кусались, лезли из матраса и падали с потолка, но было их поменьше, чем в моей квартире. Кроме того, немного оставалось у меня времени и желания думать о клопах, поскольку Энни изо всех сил старалась скрасить мой досуг. И должен признаться, давно уже не было у меня столь горячей девицы, которой к тому же нравилось то, чем занимается. Ну, конечно, всегда можно сказать, что ваш нижайший слуга в силах разжечь огонь даже в холодной шлюхе, но нет. Полагаю, Энья попросту такой вот была. Что ж, полгода в борделе еще не отбили у нее охоту к развлечениям и определенную искренность чувств. Мы пили, кувыркались на матрасе и не слишком обращали внимание на происходившее вокруг. Впрочем, вокруг и не происходило ничего достойного внимания. Корабль плыл спокойно, погода держалась все такая же солнечная и ясная. Река между Хезом и Тирианом была широкой, ленивой, раскинувшейся во всю ширь, и в здешних местах нам не угрожали никакие неожиданности. Быстрое течение и мели начинались исключительно в верховьях реки, где-то в дне дороги за Тирианом. В тех краях ленивая старушка превращалась в капризную быструю девицу. Река там извивалась меж порогов и мелей, имела переменчивое течение и всякий раз удивляла многочисленными досадными неожиданностями. К худшим относились корсары, обычно подплывавшие к кораблям среди ночи на быстрых лодочках и безжалостно вырезавшие всех свидетелей грабежа. В верховьях никто не мог позволить себе путешествовать без охраны. Но здесь плавание напоминало прогулку. Наконец, 3-го дня мы миновали Тирианскую заводь, и впереди встали заметные издали башни городской ратуши. Барке пришлось маневрировать между многочисленных кораблей, галер, лодок и лодочек, что приплывали в Тириан 3 речками, впадавшими в заводь. Купцы из Тирианон-Нага процветали со столь многочисленной клиентурой, и я не удивлялся, что они не желают уступать монополию торговли с югом. Но ведь известно, раз существует монополия, рано или поздно кто-нибудь захочет ее нарушить. И мой работодатель принадлежал как раз к таким кто-нибудь. Однако я не желал рисковать шкурой ради интересов Мария ван Бохенвальда. А сей Марий, небось, вполне мог за свою идею, не моргнув глазом, пожертвовать жизнью. Не своей, понятно, но любого нанятого им человека. Тириан, несмотря на удобное расположение в междуречье 3 потоков, не был городом настолько большим, как Хес-Хезрон, и повсеместно его считали провинциальным. Почему? По многим причинам. Потому, среди прочего, что Тириан жил с посредничества и торговли, и тщетно было бы искать здесь сильные ремесленные гильдии. В Тириане не было мануфактур, сколько-нибудь умелые мастера и подмастерья предпочитали бежать в Хес. Кроме того, трудно было представить себе аристократа или богатого дворянина, который хотел бы обладать домом или дворцом в Тириане. Они знали, что карты сдают в Хезе, и что жить следует именно там, подле двора епископа и подле имперских наместников. Что бы там ни говорили, Тириан оставался дырой. Большой и богатый, но дырой. «Кто-то будет тебя ждать?» — спросил я Энью. «Наверное», — ответила она, и я различил в ее голосе печаль. «А может», — сказала чуть громче, — «может, побудешь со мной до своего отъезда? Тебе ведь не было со мной плохо». «Сама знаешь», — рассмеялся я. «Как глянешь на тебя, понимаешь, что Бог и девку может одарить разумом. Думаю, мне такая компания в Тириане придется по вкусу». «Ох, спасибо, Мардимер», — сказала она радостно, прижимаясь ко мне. «Еще бы. Лучше иметь одного серьезного клиента, который хорошо платит, а я надеялся, что Ван Бохенвальд платит ей хорошо, чем многих, мужчин, которых нужно обслуживать, хочется или нет, и независимо от того, кто они и как выглядят. Энни же была настолько мила и искусна в любовных забавах, что перспектива продлить наш чудесный оплаченный роман еще на несколько дней, а то и несколько их десятков, пришлась мне по душе». В порту уже дожидался полномочный представитель Ван Бохенвальда, ворчливый господин с поджатыми губами и красным носом, одетый, несмотря на жару, но много-много меньшую, чем в Хезе, здесь удавалось хотя бы дышать, в шерстяной черный плащ. «Я Тобиас Амстель», — сказал он, склонив голову, «и представляю в Тириане интересы господина Ван Бохенвальда. Позвольте провести вас к снятым комнатам». «А она должна остаться здесь», — небрежно взмахнул он ладонью в сторону Энни. «Кто-нибудь за ней придет». «Годрик Бемберг», — поклонился я в ответ, надеясь, что почтенный господин Ван Бохенвальд не растрепал по всему Тириану, кто я таков. «А она идет со мной», — добавил я, и полномочный представитель лишь приподнял бровь, но промолчал. «Воля ваша», — сказал он наконец. «Прошу за мной». Порт в Тириане и соседствующие с ним купеческие склады до лавки располагались над реками и заводью. В принципе, этот порт состоял из нескольких отдельных причалов, и управ здесь тоже было несколько, как и постов стражи до налоговой службы. Узкие улочки тянулись, виляя меж домов, возведенных безо всякого плана. Мы пробирались в густой толпе, что заполонило улицы. И толпа здесь была, пожалуй, погуще, чем в Хезе. Может, стража в Хезе более пристально следила за тем, кого впускать в город? На улицах Тириана, кроме суетящихся прохожих, вдоволь было торговцев, нищих, циркачей, продажных девок, наемников с крепкими руками, пьяных грузчиков и докеров. Зато городскую стражу можно было искать хоть до второго пришествия. Лишь раз вдали мелькнул шлем стражника, да блеснуло острие глевии. Интересно, как он справляется с глевией на улицах, запруженных толпой? Куда полезней была бы обычная обитая железом палка? Но зато глевия, небось, выглядит солиднее. Через несколько молитв мы сумели добраться до чуть более спокойного района. Улицы здесь были пошире, дома и лавки побогаче, к тому же нередко с оградами. И тут чаще мелькали патрули городской стражи. Наконец, мы остановились перед солидным одноэтажным домом, выстроенным в виде подковы. Вывеска над дверью гласила: «Подо львом и единорогом, дешевое вино, сытные обеды, безопасный ночлег». Кроме того, некий доморощенный маляр изобразил огромного белого единорога, который немного напоминал осла с рогом меж глаз, вставшего на задние ноги и нависшего копытами над головой льва. К моему удивлению, лев оказался с красной шерстью и тремя лапами. По крайней мере, четвертый я не сумел различить. «Изобретательное название», — отметил я. «Тириан», — ответил наш провожатый, словно это должно было все объяснить. «Марий Ван Бохенвальд нашел для меня действительно удобный постой. Две небольшие комнатки на первом этаже с окнами, что выходили в сад позади гостиницы. В одной из комнат стояла широкая дьявольски скрипучая кровать, в другой — столик и два почерневших от старости табурета. Но в буфете я увидел немалую коллекцию бутылок. Полных, понятное дело. К тому же с неплохим вином, которое я не преминул тут же попробовать». «Если у вас будут какие-либо пожелания, только сообщите», — сказал Тобиас Амстель. «Знаете, где меня искать?» «Спасибо», — кивнул я, и он поспешно удалился. «А он заботится о тебе», — заметила Энья, бросаясь на кровать. Та шохнула, будто внутри кого зарезали. «Тот купец, имею в виду». «Ага, заботится». Я был доволен, поскольку люблю, когда люди меня уважают. Гостиница и вправду казалась приличной. Впрочем, главное, что ночлег и еда были за счет моего работодателя. И я намеревался ни в чем себе не отказывать. «Ты здесь должен кого-то убить или как?» Энни отвернулась и сняла блузку. «А может, иди ко мне. Хочешь?» «Позже». «Убить?» — покачал я головой. «Я что же, платный убийца, девушка?» «А что тогда ты должен делать? Есть, пить и забавляться со мной?» «Ну, это был бы сущий рай», — рассмеялся я, «если бы платили именно за такое. И помни, чем меньше знаешь, тем лучше для тебя». «Да ладно», — сказала она капризно. «А будешь невежлива, отдам в тот бордель, куда ты и должна была попасть, а себе возьму менее болтливую девку». «Ага, представляю». Рассмеявшись, она похлопала себя по голой груди, и ее розовые соски напряглись. «Иди, Мардимер, и хорошенько меня трахни. Потом отправишься решать дела, а я посплю». Я тоже засмеялся и налил нам вина в кубки. «Может, это и хорошая мысль». Энья продержала меня в постели едва ли не до заката. Так что, в конце концов, бедному Мардимеру пришлось вырываться из ее объятий, ибо приехал он сюда работать, а не сладчайшей неге предаваться. Так уж заведено, милые мои, что ни одно приятное дело не длится вечно, и к тому же нехорошо было бы, если б в первый же день по прибытии я не навестил своих братьев-инквизиторов из Тирианского инквизиториума. Ясно, что к этому не обязывали меня никакие правила, но обычай четко требовал: чужой инквизитор должен отчитаться о своем прибытии в город и пояснить цель визита, если таковая не является служебной тайной. Поэтому, оставив Энью, она, впрочем, тут же отвернулась к стене и заснула, я неторопливо прогулялся до рынка, подле которого стояло мощное каменное здание инквизиториума. От улицы отделяла его каменная стена, столь высокая, что пришлось бы подпрыгнуть, дабы увидеть, что происходит внутри. Подле окованных железом ворот сидел скучающий городской стражник, оперший глевью о стену. Я с возмущением отметил, что лезвие оружия покрыто ржавчиной. В Хезе за такую небрежность он наверняка получил бы солидную трепку. «Чего?» — рявкнул он, увидев, что я направляюсь к воротам. «Встань, сыне, когда со мной разговариваешь», — сказал я резко. Тот глянул из-под лобья. «А то что?» Поднялся на ноги и положил ладонь на древко глевии. «Шуметь станешь?» «Доложи, что инквизитор его преосвященства епископа Хесхизрона, Мардимер Мадердин, хочет войти в пределы инквизиториума». «Уважаемый господин, прошу меня простить!» Взгляд стражника внезапно сделался покорным, а сам он согнулся и отпустил древко глевии, словно то раскалилось. «Уже зову!» Он дернул за шнурок, свисавший со стены, и по ту сторону раздался чистый громкий звук колокола. Уже через миг щелкнули открываемые врата, и я увидел служащего в потертом черном кафтане и в шапочке на макушке. «Чем могу служить?» — спросил он вежливо. «Я Мардимер Мадердин», — повторил я, подумав, сколько еще раз придется представиться, пока попаду в инквизиториум. «Инквизитор его преосвященства епископа Хесхизрона». «Прошу, мастер». Он отворил ворота пошире и усмехнулся. «У нас пока пустовато, но старший цеха наверняка вас примет, и с радостью». Я поблагодарил кивком и вошел в ворота. Каменное здание инквизиториума было окружено красивым, хорошо ухоженным садом. Среди грядок с розовыми кустами суетились два садовника в темных фартуках, третий, щелкая большими ножницами, подстригал стройные туи. В центре сада я увидел мраморный фонтан, дающий начало рукотворному ручейку, что исчезал меж кустами. А перед самыми дверьми стояла мраморная статуя Иисуса с остальным мечом в руках. Иисус был в легких доспехах, длинные волосы выбивались из-под шлема со стрелкой. Сама статуя была прекрасной, но ее местоположение показалось мне несколько странным. Христос выглядел здесь как сторож при дверях инквизиториума, а на костер отправляли и за меньшие проступки. Ну, скажем так, на костер отправляли и за меньшие проступки в прежние времена, поскольку нынче церковь и ее слуги смягчились и не преследовали уже ересь столь рьяно, как в старе. Откровенно говоря, я и сам считал, что статую стоило бы просто перенести на новое место, а не сжигать владельца. Поспешность в решениях часто становится врагом смирения и понимания. А мы, инквизиторы, желали бы смиренно понимать других. «Прекрасная скульптура», — сказал я. Слуга резко кивнул. «Мастер Игнаций специально приглашал скульптора из Хеза», — сказал. Мастер Игнаций был старшим Тирианского инквизиториума. Я помнил его еще со школы, когда он читал цикл гостевых лекций, но лишь его самого, не то, чему он учил. А был он, кажется, специалистом по языческим верованиям и также настаивал на непопулярной мысли, что языческие верования многим опаснее ересей, возникающих от ошибочного прочтения Писания. Или, говоря иначе, что язычник хуже, нежели христианин-еретик. По правде, мне трудно было согласиться с такой мыслью, поскольку искажение положений святой веры намного опаснее, чем простое их незнание. Слуга отворил дверь, и мы вошли в холодную каменную келью. «Прошу вас налево, мастер». Мастер Игнаций ужинает. Он вновь открыл передо мной дверь, на сей раз в небольшую комнатку, где стояли прямоугольный стол и 8 резных стульев с высокими подлокотниками. Лишь один был занят, и сидел на нем толстый невысокий человек с венчиком волос, словно лавровым венцом окружавших лысину. Когда он увидел меня, неторопливо поднялся, отложил нож с вилкой, ибо как раз разделывал кусок мяса. «Кого имею честь приветствовать?» — спросил немного невнятно, поскольку рот его был полон. «Я Мардимер Мадердин, инквизитор его преосвященства епископа Хесхизрона», — произнес я в третий и, как надеялся, в последний раз. «Приветствую, дражайший Мардимер!» — воскликнул он так, словно я был старым и давно ожидаемым другом. «Как сильно ты изменился со времен обучения!» «Ваша милость меня помнит?» — спросил я вежливо. «Конечно, Мардимер, и прошу, не называй меня ваша милость. Ты уже не ученик, но инквизитор, о деяниях которого мы немало слыхали и здесь, в нашей глухой и спокойной провинции». «Сердечно благодарен, Игнаций», — склонил я голову. «Да-да, садись, Мардимер», — указал он на кресло напротив себя. «Мануэль, принеси второй прибор». «Ты возмужал», — сказал Игнаций, снова устремляя на меня взгляд. «Помню тебя худым, вечно молчаливым 16-летним парнем, мой дорогой. Ты знаешь, что ни разу не задал мне ни единого вопроса?» «Я слушал», — ответил я, крепко удивленный тем, что он помнил все это лучше меня. «Это правда, слушал внимательно. И подумывал, насколько близок к ереси я сам, верно?» Я вздрогнул. «Это было так заметно? Уж одно-то я помнил точно. Когда я слушал Игнация, мелькнула у меня мысль. Сгоришь, мастер, наверняка сгоришь». И теперь я испугался. Откуда он мог знать о моих мыслях? Всех ли учеников помнил и понимал настолько хорошо? «Я был неопытен, Игнаций», — ответил я ему вежливо. «И, может, не понимал, что вера крепнет в огне дискуссии». «В огне дискуссии», — повторил он. «Что ж, не все так думают». Игнаций глянул на меня с интересом. «Большинство полагает, что надлежит верить без лишних мудрствований». «И они тоже правы, поскольку все зависит от того, кто спорит и насколько велик запал спорящих». «Запал, огонь? Как же близко от твоих слов до костра», — сказал он задумчиво. Слуга, которого Игнаций называл Мануэлем, принес на подносе тарелку, нож и металлический кубок. «Угощайся, Мардимер», — пригласил мой старый учитель. «Чем богаты?» Он дал знак Мануэлю, чтобы тот вышел. «Это мило, что ты придерживаешься старых обычаев и пришел нас проведать», — сказал Игнаций, пока я отрезал себе наименее жирный, но зато хорошо пропеченный кусочек мяса. «Попробуй хлеб», — прибавил. «У нас собственная пекарня, и мы, смею утверждать, делаем наилучший хлеб в Тириане». «Да», — протянул. «Приятно видеть, что молодое поколение уважает исконные обычаи, на которых выросли и которыми руководствовались мы сами. Я мог бы и не обращать внимания на эти ностальгические замечания, но принял их с усмешкой. Игнаций казался симпатичным, честным и хорошо державшимся старичком. Пытался ли меня обмануть, или настолько привык к игре, что та стала его второй жизнью, и потому играл не задумываясь? Неважно. Был инквизитором, а в инквизиториуме не работают симпатичные и честные старички, со слезой на глазах вспоминающие о славе минувших времен. «Не обидишься ли, Мардимер, если поинтересуюсь целью твоего визита в Тириан? Может, буду в состоянии чем-нибудь помочь?» «Сердечно благодарю, Игнаций», — повторил я. «Но сказал бы, что поездку в Тириан я склонен воспринимать как давно заслуженный мною отдых». Некий богатый купец, позволь не называть его фамилии, решил оплатить мое пребывание здесь, причем в прекрасном сообществе. Я со значением подмигнул. В обмен на недавно оказанные услуги. «Ах, вот как!» — усмехнулся он. «Ты избрал Тириан местом отдыха? Это мило!» В голосе его я не услышал ни насмешки, ни иронии. Он играл свою роль безошибочно, поэтому и я намеревался играть так же. «Ох, я не скрываю, что решил соединить приятное с полезным», — сказал с легкой озабоченностью. «И надеюсь на определенное совпадение интересов. Но извини, что не могу об этом говорить, поскольку действую не только от своего имени, и меня обязали хранить тайну. К сожалению, Игнаций, его преосвященство, епископ Хесхизрона, да хранит Господь его набожную душу, необычно скрупулезно подсчитывает расходы епископства». «И это касается также епископских пансионов для нас», — засмеялся он. «И откуда бы мне знать?» «Но, конечно, Мардимер», — добавил он. «Интересы работодателя — суть святое, и не намереваюсь склонять тебя к нарушению данного слова. Однако, насколько понимаю, ты навестил Тириан не по делам, связанным с твоей деятельностью, как инквизитора его преосвященства». «Боже, сохрани, Игнаций!» Некоторое время мы ели в молчании, и я отведал вина, которым угощал меня тирианский инквизитор. «Альгамбра», — сказал я, пригубив, — «как мед на устах». «Для нас специальная скидка», — подмигнул он мне. «А в Хезе, говорят, стоит оно немало». «О да», — вздохнул я, «но вижу, что и в Тириане братья охотней проводят время в собственном жилье, чем в инквизиториуме», — добавил я. «Отчего так думаешь?» — прищурился он. «Ты ужинаешь в одиночестве?» «Я, впрочем, тоже предпочитаю комнату в трактире, нежели наш дармиторий». «Нас здесь пятеро», — ответил он, — «и все мы живем в инквизиториуме. Однако нынче четверо моих братьев находятся за городом, и поэтому я остался сам. Надеюсь, этим вечером ты составишь мне компанию». Мне было интересно, что же за важное дело отозвало из города всех инквизиторов, но я знал, что выпытать это не удастся. Однако тот факт, что пятеро инквизиторов жили вместе, был несколько странным. Может, в Тириане обычаи отличаются от хесских? По ухоженности сада и сытному ужину было понятно, что жизнь здесь поприятнее, чем в Хезе с его четкими и суровыми правилами. А с другой стороны, их же всего пятеро, поэтому они могли установить для себя такой порядок, какой хотели. С Игнацием мы провели милый вечерок за кувшином хорошего венца. Лениво беседовали, он пересказывал тирианские сплетни, я же расписывал, как живется в Сине Герсарда, его преосвященство епископа. Но при том, уж поверьте, милые мои, ваш нижайший слуга не позволил себе ни единого лишнего слова, о приступах подагры Герсарда говорил со всевозможной учтивостью. Ведь и Писание наставляет: «Не открывай всякому человеку твоего сердца». И я, как мало кто на свете, могу подтвердить истинную справедливость тех слов. Когда наступило первое утро моего пребывания в Тириане, я отворил ставни с чувством нескрываемого облегчения. Ибо на небо как раз выползли белые клубящиеся густые облака, суля день не столь жаркий, каким был предыдущий. Вот и чудно, поскольку ваш нижайший слуга должен нынче сделать многое. Наверное, вы спрашиваете себя, какой же хитрый план придумал бедный Мардимер, чтобы удовлетворить Мария ван Бохенвальда и выяснить, кто убивает независимых капитанов. Может, и разочарую вас, милые мои, но план мой был прост, словно долото для раскалывания костей. Я, ни больше, ни меньше, намеревался пойти в головную управу и выдать себя за купца из Хеза, постараться законно нанять корабль и капитана, а потом взглянуть, кто подойдет предостеречь меня от последствий этакой наглости. Что же, план не хуже любого другого. Головная управа Тириана располагалась в большом одноэтажном здании, которое наверняка некогда было амбаром. Нынче же здесь располагались служащие чиновники. Внутри было не протолкнуться от купцов, посредников и просто моряков, и каждый явился с делом, не терпящим отлагательства. Но должен признаться, что, несмотря на толпу, внутри царил удивительный порядок, за которым наблюдали несколько портовых стражников с крепкими палицами в руках. И я видел, что они умеют вразумлять теми палицами посетителей, которые не вели себя согласно принятым правилам. Мне пришлось выстоять в довольно длинной очереди к одному из канцеляристов. Седой засушенный человек сидел над кипой книг и бумаг. Стол, пальцы и даже уши его были перемазаны чернилами. «Слушаю!» — вопросил он нетерпеливо, когда я встал перед ним. «Хочу нанять приличный корабль и капитана, знающего верхнее течение реки», — сказал я громко. Канцелярист отложил перо и поднял на меня взгляд. «Есть у вас тирианская лицензия?» — спросил, внимательно разглядывая меня из-под редких седых бровей. «Нет, я купец из Хеза». Кто-то из стоявших за мной фыркнул, кто-то показывал на меня пальцем, а некий голос произнес. «Найдите ему капитана, которому надоели уши». Урядник усмехнулся одними губами. «Не думаю, чтобы кто-то захотел с вами плыть, если уж у вас нет лицензии», — сказал он с едва скрываемым весельем. «Не верю, что в Тириане нет капитана, который не хотел бы заработать солидную сумму за плавание на юг», — сказал я удивленно. «Послушайте-ка, господин», — повысил он голос. «Годрик Бемберг», — подсказал я, — лицензированный купец из Хесхизрона. Снова кто-то сзади фыркнул, услышав мои слова. «Послушайте, господин Бемберг, я не знаю капитана, который бы с вами поплыл. Вы купите у гильдии одноразовую лицензию или пользуетесь посредничеством наших купцов. Именно это могу вам предложить. Следующий», — отвел он от меня взгляд. «Погодите, погодите». «Следующий», — произнес он уже резче и глянул на одного из стражников. «Ну ладно, ладно», — сказал я, когда увидел, что стражник неторопливо двинулся в мою сторону. Ведь весьма унизительно было бы, милые мои, получи бедный Мардимер палкой по ребрам в тирианской управе. И притом, не будучи в состоянии должным образом покарать обидчика. Я протолкался сквозь толпу и вышел из здания. Присел под стеночкой с расстроенным выражением на лице, и не пришлось ждать слишком долго, как ко мне подошел молодой, богато одетый человек. Были на нем вышитый серебром шелковый кафтан и обувь с шитьем и непривычно изогнутыми носками. У богатого широкого пояса болтался стилетик с гравированной серебром рукоятью. «Приветствую, господин Бемберг», — сказал юноша сердечно. «Если я хорошо расслышал вашу уважаемую фамилию». «Хорошо расслышали», — поднялся я и кивнул. «Первый раз в Тириане, верно? Ах, простите мою невежливость. Я Маурицио Моссель, посредник, к вашим услугам». Он схватил мою руку и вдохновенно потряс. «Если захотите выслушать несколько советов, охотно вам их выскажу за кубком другим хорошего венца». «И каков в том ваш интерес, господин Моссель?» — спросил я недоверчиво. «Это уж увидите и оцените сами, а наш разговор не будет стоить вам больше кувшинчика вина», — пояснил он с широкой усмешкой и отвел золотой локон, упавший ему на глаза. «Ну тогда ведите», — пробурчал я. Погребок, в который мы вошли, был не из дешевых, и наверняка посещали его более-менее состоятельные купцы. Но девки, что обслуживали гостей, были красивы, проворны и отмыты, кружки и кувшины не выщерблены, выбор вин огромен, а сами напитки наверняка не были освещены церемониальным плевком. Потому, видать, погребок пользовался хорошей репутацией. Моссель дал знак трактирщику, и нас сей же час провели к маленькому столику, отделенного от остального зала деревянной перегородкой. «Кувшин белой альгамбры», — приказал мой спутник, ощущавший себя здесь словно дома, и мимоходом ущипнул за попку улыбчивую девицу, что пришла принять заказ. У девицы был огромный бюст и сильно декольтированное платье. И было это преславно, ведь ваш нижайший слуга всегда считал, каждому следует гордиться лучшим из своих качеств. Два сосца твоих, как два козленка, двойни серны. Шея твоя, как столб из слоновой кости. Процитировал я, прежде чем успел прикусить язык. «Вижу, что хорошо знаете слова Писания», — кивнул Моссель. «Лишь те, что позволяют привлекать прекрасный пол», — широко улыбнулся я ему. «Расскажу вам, господин Моссель, какое у меня было приключение с некой...» Тут я устремил палец вверх. «Высокородной дамой, которая...» Он выразительно хмыкнул. «Если вы не против, займемся лучше вашими проблемами». «И то верно», — ответил я, делая вид, что смутился. «Дамы дамами, а дела делами». Девушка поднесла большой кувшин вина и два кубка. Моссель разлил напиток, воздел кубок. «За успех нашего дела, господин Бемберг», — сказал торжественно. «Взаимно. Чтобы дукаты в моем мешке быстренько наделали себе братиков да сестричек». Он рассмеялся искренне, отпил глоток вина и сердечно хлопнул меня по плечу. В актерских способностях ему было не отказать. «Поведайте же, какой интерес привел вас в Тириан, и я в меру своих сил постараюсь помочь, ибо вижу, что вы человек остроумный, честный и сообразительный». «У меня от покойного дяди осталось немного денежек, вот я и решил их приумножить. Кое-кто мне говорил, что на юге, в верховьях реки, я смогу достать товары, которые продам в Хезе втридорога, а то и выгодней. Поэтому я хотел нанять корабль вместе со знающим реку капитаном, купить на юге вино, шелк или, может, несколько красоток и с товаром возвратиться в Хес». Я стукнул кубком о стол. «Именно так себе все и представлял». «И это казалось вам очень простым делом, господин Бемберг», — сказал Моссель, и я готов был побиться об заклад, что он изрядно веселится. «О пиратах и проблемах с тирианскими лицензиями вы, конечно, не подумали». «Найму людей для охраны». «К тому же, кажется мне, что я мог бы договориться с другими купцами и поплыть несколькими судами». «Но лицензия?» — повысил я голос. «У меня есть лицензия в Хезе, господин Моссель, а это позволяет мне торговать всюду в пределах владений его преосвященства епископа, а значит, и здесь, в Тириане». Моссель покивал, и я отметил, что он уже с трудом скрывает веселье. «Закон законом, а обычай обычаем, господин Бемберг. Вижу, что вы человек, достойный доверия и любящий правду. Однако местные купцы не терпят конкуренции. Скажу вам как другу, что здесь можно сделать». Выпил вина, а потом долил нам в кубки. Сделал вид, что задумался. «Могу отрекомендовать вас местным почтенным купцам, которые охотно закупят товары согласно вашим же пожеланиям и перевезут их в Тириан. Или же можете в одном из наших торговых домов выкупить одноразовую лицензию, а после спокойно получить помощь управы в поиске капитана с кораблем и лично отправиться на юг согласно нашим обычаям. Но более выгодным для вас будет первый способ. Поживите в Тириане, а я охотно сведу вас с прекрасными дамами, которые скрасят ваше время». «Никаких девок», — сразу же сказал он. «Я услугами таких не пользуюсь». «Хорошо, что Господь милосердный не побивает врунов молнией, ибо Маурицей Моссель давно бы помер. Поэтому, дабы не потерять деньги, подумайте хорошенько над всем, что я сказал». «И много такое посредничество стоит?» — спросил я, почесывая подбородок. «Договоритесь на месте», — усмехнулся он. «Но не больше, чем двойная ставка». «Меч Господа нашего!» — воскликнул я во мнимом гневе. «Никогда не соглашусь на такую обдираловку». Его глаза сделались холодными. «Подумайте хорошенько, господин Бемберг, и воспользуйтесь советом опытного человека, который желает вам лишь добра». «Не стану платить», — сказал я твердо. «Господь и так мне поможет». Некоторое время мы пили в молчании. Понятно, что я знал, каково будет следующее предложение Маурицея Мосселя, поэтому спокойно ожидал, пока он его озвучит. «Уважаемый господин Бемберг», — начал он наконец, — «и даже осмелюсь сказать, дружище Годрик, поскольку такой уж у меня характер, что на сердце, то и на языке». «О да», — подумал я, — «конечно же». «Уж и не знаю, как оно случилось, но я испытываю к вам столь сильное дружеское чувство, что...» Моссель понизил голос и склонился ко мне поближе. «Изменю своим правилам и помогу вам». Скажите, где вы остановились, и я постараюсь завтра передать вам добрые вести». «Вы правда это сделаете?» — схватил я его за руку. «Господь вас вознаградит, уважаемый юноша, да и я в меру скромных своих возможностей». «Поговорим об этом позже», — прервал он. «Ибо я последний, кто хотел бы выманивать деньги из уважаемого купца и хорошего человека». Я расчувствовался и позволил заблестеть на моих глазах двум слезинкам. Он наверняка должен был это заметить и, вне всяких сомнений, хорошенько позабавился. Выйдя из подвальчика, мы простились в пьяных объятиях со словами взаимной любви. Я слегка пошатнулся, уперся в его плечо и слюнявыми губами поцеловал его в щеку. «Ха! Пусть знает, как оно — зарабатывать денежки». Потом я повалился в грязь и позволил ему минуту-другую мучиться, пытаясь меня поднять. При этих попытках, однако, он свалился на меня и вымазал свой красивенький кафтан в грязи. В свете фонаря я приметил на его лице гримасу отвращения и ненависти. Но Моссель взял себя в руки настолько быстро, что, имея он дело не с Мардимером Мадердином, а с честным, пусть и упрямым Годригом Бембергом, наверняка это прошло бы незамеченным. Однако после он поступил весьма непрофессионально, позволив мне самому добираться до гостиницы. Я ведь был его инвестицией, а об инвестициях следует заботиться независимо от эмоций нас обуревающих. Оставить меня пьяного в чужом городе? Здесь имелся изрядный риск, что инвестиция к утру будет плавать в реке, заколотая, зарезанная, либо с раздробленным черепом. Я был разочарован, поскольку считал Мосселя большим профессионалом. Пошатываясь, я шел до ближайшей улочки, а когда уже был уверен, что он меня не увидит, выровнял шаг. Весь кафтан и плащ были изгвазданы в грязи, поэтому я подумал, что Энни нынешним вечером развлечется не только постельными забавами. И может, это будет не настолько приятным, но зато куда как полезным. Тень, что появилась из-за угла одного из домов, я увидал в последний момент. И в последний момент отскочил в сторону. Стрела свистнула над моим левым плечом. Убийца целился в сердце и был очень меток. Если бы не многолетние тренировки, лежать мне деревянной колодой пялись во тьму слепыми зеницами. Печальный был бы финал жизни бедного Мардимера, милые мои. Кончить в тирианских сточных канавах? Насколько же это неэстетично? Тень снова появилась, на миг, и снова пропала. Я вынул кинжал и осторожно двинулся в ту сторону. Внезапно услышал, как кто-то резко и болезненно сипит, а потом что-то с громким плеском упало в грязь. Я, крадучись, подобрался ближе. У стены лежал человек в черном облегающем кафтане. Маленький арбалет выпал из его рук. Я склонился над телом. Мужчина был молод, светловолос, с лицом в расчесах и со следами оспы. Я обыскал его, но ничего не нашел. Даже кошеля с деньгами. Лишь маленькая оперенная стрелка, что торчала из кадыка. Я осторожно вытянул ее. Острие было длинное, серебристого цвета. Я понюхал и ощутил запах яда. Оторвал полоску от рубахи покойника, старательно обмотал стрелку материей и спрятал в карман плаща. Кто же прикончил таинственного убийцу? Кто он, мой неизвестный опекун? А может, это просто случайность? Впрочем, ответы на эти вопросы не столь важны. Намного сильнее меня интересовало, кто хотел убрать бедного Мардимера из этого и так не лучшего из миров? Кому понадобилась моя смерть? Потому как наверняка ведь не разбойничкам, связанным с тирианскими купцами. Те убьют меня лишь когда доберутся до моих дукатов. Вернее, постараются убить. Ну а я постараюсь не убить их, пока не склоню к полной и откровенной исповеди. Когда я вернулся в гостиницу, Энни спала, и ее не разбудил даже скрип двери. В свете луны я видел ее ногое тело. Светлые волосы разметались по подушке, левая рука лежала на груди, так что указательные средние пальцы легли на сосок, а слегка разведенные ноги манили сладкую тайной, скрытой меж ее бедер. Выглядела она так волшебно и невинно, что даже верить не хотелось, будто передо мной лишь продажная девка. Но лоно ее было отполировано десятками, а то и сотнями мужчин. Что ж, через несколько лет она утратит даже призрачную сладость и невинность. Жаль. Как всегда, когда из мира исчезает малая талика красоты. Я хлопнул ее по задку, чтобы проснулась, высек огонь и зажег лампу на столе. «Мардимер», — сказала я, не потягиваясь, а ее аппетитные груди соблазнительно качнулись. «И где ты все это время был?» — глянула она на меня чуть внимательнее. «В какой канаве успел искупаться?» Я скинул плащ и кафтан, снял сапоги, размотал анучи. «Дела», — вздохнул, — «а теперь хватит болтать и за работу». Я указал ей на лежавший на полу грязный ворох. Она недовольно фыркнула, но встала с кровати. Почесалась между ног. «Вши штопых», — пробормотала. «Как я ненавижу вшей!» «А кто их любит?» В ведерке еще оставалась вода, поэтому я прополоскал рот, умыл лицо и смочил волосы. «Может, приказать трактирщику приготовить ванну?» — спросил. «Как ты? Большая бадья, полная горячей воды, щелочь и березовый веник, чтобы хорошенько тебя высечь». «Особенно мне нравится провысечь», — засмеялась она и взглянула на мою одежду. «А горячая вода пригодится после твоих приключений в канаве». «У тебя есть я, а ты шляешься по девкам?» — спросила, но я видел, что шутит. «Любовь моя, рядом с тобой я даже думать не смею о другой женщине. И не из страха перед тобой, но с учетом разницы между выгодами и потерями». «Хм?» — заинтересовалась она. «Разница между выгодами и потерями», — повторил я. «Выгода здесь — ты, а потери — время, которое я провел бы с любой другой женщиной». «Матерь Божья безжалостная, какой ты лгунишка!» Я хотел хлопнуть ее по ягодицам, но Энья так ловко увернулась, что я сумел лишь дотронуться кончиками пальцев до ее кожи. «Гибкая девочка», — пробормотал и пошел к трактирщику. «Как можете догадаться, милые мои, владелец гостиницы не обрадовался внезапным моим пожеланиям, но я повертел перед его глазами серебряной двухкроновкой, и он сразу взбодрился. Погнал девку-служанку за горячей водой и приказал втащить наверх деревянную бадью из темно-коричневого, пропахшего щелочью дерева. Мне пришлось помогать, поскольку бадья была дьявольски тяжелой, а лестница крутой и узкой. Но в результате мы уже через несколько молитв сидели в горячей воде, а девка-служанка летала туда-сюда с кувшином и доливала кипяток. Когда склонилась над бадьей, Энни придержала ее за пояс и потянулась к ее груди. «Может, присоединишься, красавица?» — спросила сладенько. Девушка пискнула, зарумянилась и вырвалась. «Я пойду по воду!» — стремительно обернулась и выскочила за дверь. Энни рассмеялась. «Не хочешь, а, Мардимер? Как она тебе? Свеженькая? Сколько интересных ей лет? 14? «Девушек ты тоже любишь?» Я провел пальцами по ее гладкой коже. «А почему нет?» — ответила она вопросом на вопрос. «А ты любишь свою работу, Мардимер? Любишь убивать и пытать людей?» Я возмутился, но не рассердился. Уже привык, что люди думают именно так. А кроме того, она была очень вежлива. Настолько вежлива, что даже странно при таком-то вопросе. «Это примитивное понимание работы инквизитора», — сказал я негромко, поскольку не хотел, чтобы кто-нибудь случайно услышал наш разговор. «Я не для того, чтобы пытать и убивать, девочка. Я для того, чтобы дать грешникам шанс искупления и искреннего, радостного раскаяния. Лишь благодаря мне они могут надеяться на жизнь вечную с Христом. Впрочем, разговор не о моей работе». Я плеснул в нее водой. «Зачем тебе забивать свою прекрасную головку такими проблемами?» «Да?» — спросила она, выгибаясь. «Я красивая, правда? Ты так думаешь?» Нагая, с мокрыми волосами и грудью, что покачивалась над водой, она выглядела весьма соблазнительно, и я сказал ей об этом. Потом притянул к себе, а когда служанка вошла с новым кувшином воды, Эня как раз объезжала меня, разбрызгивая вокруг воду и громко постановая. Служанка выпустила из рук кувшин, но мы не обратили внимания, поскольку все равно планировали перебраться в постель. Маурицей Моссель появился в гостинице около полудня. Был он в другом кафтане, теперь цвета чистой синевы, и в новой обувке, но тоже с изогнутыми носками. Я пригласил его во вторую комнату, но он успел глянуть в спальню и заметить ногое тело мирно спящей Энии. «Годрик, дружище», — сказал сердечно, — «вижу, что ты не теряешь времени даром». «А то, дела делами, но мужчине следует и развлечься». «И я так думаю», — согласился он. Мы уселись в креслах, и я налил вина в кубки. Чокнулись. «Есть за что выпить», — сказал Моссель, — «потому что у меня хорошие новости. Я нашел некоего человека, который задолжал мне услугу. К тому же он — капитан прекрасного корабля и прекрасно знает реку. Он возьмет тебя на юг, дружище». «Прекрасная новость», — обрадовался я. «Я тебе благодарен по гроб жизни, любезный Маурицей». «Но есть и некоторая проблема», — повысил он голос. «Какая же?» — встревожился я, но мысленно широко зевнул. «Дело в том, что я должен этому капитану некую сумму. Небольшую», — сразу оговорился он, пренебрежительно взмахнув рукою. «Но все же значимую для меня, поскольку как раз теперь я вложился в некоторое дело, и свободной наличности у меня нет». «Это не проблема», — я стукнул кубком в его кубок. «Буду рад оплатить твой долг. Сколько ты там должен?» Я заметил его колебания. Видимо, жадность боролась в моем собеседнике с осторожностью. 100 крон», — сказал Моссель, понизив голос. «Никаких проблем», — уверил я его, прекрасно зная, какими будут следующие слова. «Плюс проценты», — добавил он, не подведя меня. 20 крон». «Нужно, значит, нужно. Раз уж этот человек не желает поверить тебе и повременить с получением долга. И сколько он хочет за наем корабля и команды?» «Договоришься с ним», — сказал Моссель пренебрежительным тоном. «Только не дай себя обмануть, потому как в Тириане полно плутов и мошенников. Торгуйся, дорогой Годрик, торгуйся изо всех сил». «Не забуду», — покивал я серьезно. «Отдам капитану твой долг, но прежде всего нужно бы поглядеть на корабль. Достаточно ли он вместителен?» Он мог ожидать таких слов, поскольку не думал же, что даже Годрик Бемберг настолько идиот, чтобы дать кому-то денежки за красивые глаза. «Конечно. Встречаемся завтра в полдень подле управы, и я проведу тебя на место. Когда будешь богатым человеком, Годрик, не забывай о друзьях». «О да, Маурицей, поверь, что не забуду о тебе», — сказал я самым сердечным тоном, на который меня хватало. И была это, милые мои, наиправдивейшая правда. Я не собирался забывать о Маурице и Моссоле и верил, что ждет нас в будущем долгий и плодотворный разговор. Пока же проводил его к дверям, где мы сердечно попрощались, как настоящие друзья. Когда я вернулся в спальню, Энни уже не спала, сидела на кровати обеспокоенная. «Я слышала ваш разговор, Мардемир», — говорила она серьезно и встревоженно. — «Они ведь убьют тебя в первую же ночь». — «Нет», — ответил я. А когда вознамерилась меня перебить, поднял руку, чтобы помолчала. — «Не в первую, моя красавица, разве что во вторую. Первая ночь для того, чтобы усыпить мою бдительность». Я уселся рядом с нею и поцеловал в губы. — «Но очень мило, что беспокоишься, хотя тебе заплатят независимо от того, буду я жив или нет». Энни вывернулась из моих рук. «Ты не справишься с ними, Мардемир», — сказала, глядя мне прямо в глаза. «Капитан и человек 5-6 матросов. Зарежут тебя во сне». Я усмехнулся и приложил палец к ее губам. «Не бойся. Обещаю, что вернусь, и мы еще не раз хорошенько развлечемся. Может, это и не будет так легко, как я думаю, но ведь в Писании сказано, кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына. А кто любит, тот с детства наказывает его. И я верую, что Господь хорошо знает, зачем сечет меня розгами». Она положила руку мне на щеку. «Надеюсь, знаешь, что делать», — сказала печально. «Не дай себя убить, Мардемир». «Не дам». «Я», — добавил игриво, — «истово верую, что день, когда милостивый Господь призовет Мардемира Мадердина ко своей славе, еще не наступил». Мы провели прекрасную ночь, какими, впрочем, были все ночи с Энией. И когда вскоре после рассвета я проснулся, она все еще спала, свернувшись клубочком под стеной. Я встал и тщательно оделся. Были при мне 2 кинжала, один за голенищем высоких сапог, второй спрятан под плащом. В карман я положил также мешочек с шорскеном. Глянул на спящую Энью и подумал. Существует ведь вероятность, что я не вернусь из путешествия на юг. Не подумайте, милые мои, будто Мардимер Мадердин пессимистично настроен на невысокого мнения о собственных способностях. Но будущее стоит оценивать трезво. Я же, как никто другой, знал, сколь хрупка человеческая жизнь, и что убить человека намного проще, чем кто-нибудь из вас может это представить. Достаточно отцарапать отравленным острием, перерезать аорту, столкнуть, словно при случайном падении с высоты, заставить захлебнуться водой. Да все равно что. Мы сотворены из очень хрупкого вещества, но пока отдаем себе отчет в собственных слабостях, у нас остается шанс их победить. Я не хотел, чтобы, случись со мной несчастье, Энни осталась одна и без средств к существованию. Конечно, Ван Бохенвальд должен был ей все оплатить, но будет ли он настолько щедр и быстр с деньгами, когда не станет бедного Мардимера? Веры моей в человеческую добропорядочность не хватило бы, чтобы поставить на это хоть ломаный сентим. Поэтому я отсчитал 200 крон и положил на стол двумя столбиками. Королевская плата за несколько ночей. И поверьте мне, милые мои, не было в том ничего от слабости или милосердия. Просто вспомнились слова Писания, гласившие: «Трудящийся достоин награды своей». Энья же искренне, с охотой и желанием отработала свой гонорар. Заработала даже премию от меня. В случае чего будет вспоминать меня с добрыми чувствами, хотя и сам не пойму, отчего мне это было так важно. Я вышел, хотя до оговоренного срока оставалось еще порядком времени. Не мог уже сидеть в гостинице, а глубоко внутри чувствовал странное беспокойство. Столь сильное, что я даже подумал было, не бросить ли все к черту и не вернуться ли в Хес. Однако Мардимер Мадердин — не экзальтированная девица, чью жизнь определяют предчувствия, страхи и тревоги. Я знал, что должен завершить дело, по которому прибыл сюда, независимо от того, каким последствиям приведет это решение. Маурицель Моссель, как и обещал, дожидался подле управы. День был холодным, солнце скрывалось за темными тучами, что бежали на север, гонимые сильным ветром. Все указывало на то, что летний зной наконец отступил, и, возможно, начнутся дожди. Моссолю и его соучастникам это было бы на руку. Ветер и дождь приглушат шаги убийц, темнота скроет их фигуры, а иссеченное стилетами тело бедного Годрига Бемберга канет в реку, словно огромная дождевая капля. Именно так все и должно было произойти. «Что за пунктуальность, мой милый друг?» Маурицей Моссель сердечно потряс мою руку и ради еще большего выказывания чувств потрепал меня по плечу. Как-то уж я это перетерпел и радостно усмехнулся в ответ. Мы быстро добрались до ладного, на первый взгляд, кораблика, и я начал долгий, яростный торг с капитаном. Моссель помогал изо всех сил. Вскрикивал, рвал на себе волосы, называл капитана лгуном и мошенником, два раза тянул меня к трапу, дескать, с нас довольно, за такую цену найдем себе несколько прекрасных ладей с экипажами, а не эту дырявую лохань, полную незнающих реки оборванцев. Словом, просто прекрасно играл свою роль, которая должна была убедить Годрига Бемберга в мысли, что тот вернется из торгового путешествия совершенно целым и невредимым. Наконец, мы условились о цене, вполне, кстати, приемлемой. Половина платы после того, как доберемся до порта Надривель, верховьях реки, а вторая — после счастливого возвращения. Капитану, понятное дело, было совершенно все равно, ибо он полагал, что в любом случае заберет мое золото уже на следующую ночь. А мне было все равно, поскольку я знал, что именно той второй ночью капитан и его люди станут кормом для рыб. Но представление надлежало отыграть до конца. Согласившись на предложенную цену слишком быстро, я мог бы вызвать подозрение. Правда, я не думал, что кто-то в здравом уме мог предполагать, будто купец из Хеза справится с капитаном речного судна и пятью его матросами. Но береженого Господь бережет. Все прошло согласно плану. Первую ночь мы провели в милейших беседах. Капитан за вином и крепкой, но смачно смердящей солевовицей рассказывал мне об опасностях реки, о мелях, порогах, таинственных смертях и кровавых пиратских нападениях. Разговор получился настолько занимательным, что я пообещал себе в благодарность за прекрасно проведенное время постараться убить его без особых страданий. Понятное дело, при условии, что он захочет добровольно поделиться со мной всеми тайнами. Но на второй вечер все пошло не так, как я думал. Ко мне явился хмурый капитан и, вздыхая, сказал: «Мы повредили руль, господин Бемберг. Придется пристать к берегу. Постараемся завтра его отремонтировать». Такого я не ожидал. Конечно, мы могли действительно повредить руль. Однако я подозревал, что на берегу нас дожидаются сообщники злодеев. Но зачем так много людей, чтобы убить одного купца? В конце концов, чем больше народу вовлечено в дело, тем меньшая доля добычи достанется каждому. Поэтому я решил, что с рулем действительно что-то произошло. Конечно, милые мои, я слабо разбираюсь в судоходстве и устройстве кораблей, и меня можно было убедить в чем угодно. Я не отличу фока от грота, а такие слова, как бушприт и марсель, для меня все равно, что сказочные твари. На миг я задумался, не начать ли драку с экипажем прямо сейчас, но сумерки еще не опустились, а на реке, в пределах видимости, была пара кораблей. «Что ж», — сказал я, — «по крайней мере переночуем на земле, а не на палубе. Может, еще и для жаркого удастся кого-нибудь поймать». «А, да», — ответил капитан с ухмылкой, — «наверняка устроим охоту». Ему казалось, что он весьма хитер и остроумен, но я прекрасно понял аллюзию, звучавшую в его словах. «Что ж, значит, сражаться станем на земле. Может, оно и к лучшему? Ведь, милые мои, бедный Мардимер не привык к дракам на качающихся мокрых досках палубы. А вот драка на твердой земле несколько разнообразила бы путешествие. Я знал одно — нужно постараться не убить капитана. Именно он источник ценной информации, и если погибнет, все дело может пойти на смарку. Правда, всегда оставался еще и Маурицио Моссель, который мог знать даже побольше, но две синицы в руке лучше одной. Прежде чем наступили сумерки, мы вплыли в боковую протоку, что впадало в озерцо, с густо поросшими камышом берегами и с водой, покрытой перегнившим ковром ряски. Это озерцо наверняка было известно капитану, поскольку он безошибочно выбрал место, где мы бросили якорь. От берега нас отделяло несколько десятков шагов. Матросы добрались до берега вплавь, а мы с капитаном на шлюпке. В скольких-то метрах от берега мы разожгли костер, и пока матросы собирали хворост, я как следует огляделся. До неприступной темной стены леса можно было камнем добросить. Плохо. Что помешает врагу притаиться в зарослях с луком и принять бедного Мардимера за лань или оленя? На всякий случай я сел так, чтобы пламя костра оказалось между мной и деревьями, ибо знал, стрелок тогда не сможет хорошенько прицелиться. Правда, неопытный стрелок, поскольку хороший лучник, конечно же, попадет куда нужно. К счастью, озеро было недалеко, а берег его песчаным и пустым, ни кустов, ни камыша. И я знал, что если удастся добраться до воды и нырнуть, преследователи станут искать ветра в поле. Я способен мысленно прочесть, не дыша, раз шесть, отче наш, а этого достаточно, чтобы отплыть очень далеко. Другое дело, что не к лицу инквизитору его преосвященства бежать с поджатым хвостом от шайки грабителей. Ну что ж, люди более мудрые, нежели я, сказали в свое время: «Если предо мною враг в десятеро сильнее, бросаюсь на него с клыками и когтями. Если же он сто крат сильней, притаюсь, подгадывая момент». Быть может, эти слова и не говорят об исключительном мужестве, но, положась на них, выжить несколько легче. Я взял у одного из матросов баклагу с вином. Не думал, что был отравлено, к тому же ваш нижайший слуга сумел бы различить любые опасные примеси. Я сделал большой глоток. Опустились сумерки, и на лице я почувствовал легонькое прикосновение Морриси. Может, причиной стал шум дождя, а может, разговоры матросов, но я не догадался, пока не стало поздно, что настоящая опасность угрожает не со стороны леса. Плеска весел при этом я не услышал, а значит, те, кто на меня напал, были умелыми гребцами. «И пальцем не шевели, инквизитор», — послышался тихий голос за спиной. «У нас два арбалета». Капитан с широкой усмешкой помахал мне рукою. Только теперь из леса начали выходить явственно различимые на темном фоне люди. Видны они были потому, что носили белые длинные одежды. И среди них было лишь одно темное пятно. Кто-то в черном плаще с капюшоном. Я не шевелился главным образом потому, что мои враги знали. Я инквизитор. Может, полагая они, что имеют дело всего лишь с купцом, не предприняли бы таких мер предосторожности. И тогда, возможно, я попытался бы сбежать, кувыркнуться по земле, растаять во тьме. Но арбалет — опасное оружие, милые мои. Особенно в руках опытного стрелка. А что-то подсказывало мне. Люди за моей спиной опытны. Приблизился капитан с двумя матросами. Сам он нес изрядный моток бичевы, матросы в вытянутых руках держали рапиры. И снова, милые мои, был у меня шанс сделать хоть что-то. Ведь двое матросов с железными шампурами в руках не могли серьезно угрожать инквизитору его преосвященства. Однако как раз перед тем я услышал плеск воды и чавканье сапог по прибрежной грязи. Это означало, что арбалетчики действительно близко. А направленная в спину стрела движется всяко быстрее, чем ваш нижайший слуга. «Ляг лицом на землю», — услышал я. «И руки за спину». Двигаясь предельно осторожно, я повиновался. Не хотел, чтобы чей-то нервный палец слишком сильно нажал на спуск. «Очень хорошо», — похвалил меня все тот же голос. Матросы уперли острия мне в затылок и между лопатками, а капитан начал вязать руки. Уж не знаю, происходило ли его умение от матросского опыта обращения с узлами, или столь часто он обездвиживал пленников, но, поверьте, руки мне спутал чрезвычайно крепко. Потом занялся ногами и, наконец, протянул веревку между щиколотками и запястьями. Теперь ваш нижайший слуга, даже встав на ноги, не смог бы двигаться быстрее хромой уточки и сильно притом повеселил бы наблюдателей. Но мне даже не пришлось подниматься самостоятельно, поскольку на ноги меня вздернули матросы. Перед собой же я увидел фигуру, которая раньше была лишь темным пятном на фоне леса. «Игнаций», — сказал я медленно, глядя на низенького старичка. Капли дождя блестели на его лысине и в венчике волос. «Он самый мой любимый ученик!» — воскликнул Игнаций весело. «Он самый!» «Хорошо спеленали!» — рявкнул. А двое людей, которые вязали меня миг тому, согласно буркнули. «Это правильно», — сказал он, снова поднимая на меня взгляд. «Потому как наш приятель Мардимер — крайне опасный человек. Он словно бешеная крыса. Загони его в угол, вцепится в горло даже вооруженному человеку». «Не так ли, Мардимер?» — шутливо погрозил он пальцем. «Если уж сравнивать, то больше мне подошел бы образ росомахи, а не бешеной крысы», — ответил я вежливо. «Много чести!» — рассмеялся Игнаций. «Но меня радует твое чувство юмора. Принести в жертву сильного человека, отважного и полного жизни, это больше потешит старых богов». «Старых богов?» — фыркнул я. «Тех, что родились в твоей больной голове?» Он смотрел на меня с интересом, словно разглядывал исключительно забавное насекомое. «Старые боги!» — повторил, и, казалось, он наслаждается этими словами. «Они существуют, Мардимер. Еще не столь сильны, как прежде, ибо слава их миновала с приходом Иисуса и апостолов. Но они возродятся, благодаря таким людям, как я, которые приносят им жертвы, и благодаря таким людям, как ты, которые теми жертвами станут». Я покачал головой, поскольку голова, по крайней мере, могла двигаться. На нос мне упала капелька дождя, и щекоча кожу сползла к губам. Я облизнулся. А ведь я был прав, Игнаций, тогда в школе. Верно говорил, что предчувствую, будто сгоришь. А теперь более чем уверен в этом. «Может быть, может быть». Он даже не рассердился. «Никто не знает будущего. Но одно скажу наверняка, любезный ученик. Ты сгоришь нынче же, во славу старых богов. В этой вот ивовой клетке». Он вытянул руку, а я с трудом повернул голову, чтобы оглянуться через плечо. Трое мужчин тащили широкую и высокую, стоп в 15, ивовую фигуру. Была она сплетена так, что напоминала человека, но внутри, будто в животе у великана, помещалась небольшая клетка, тоже сплетенная из ивняка. «Твой крик согреет охладелые сердца старых богов. Твой пепел мы развеем над рекой. А потом станем пить вино, есть и предаваться самым безумным оргиям». Его глаза блестели из-под капюшона болезненно и лихорадочно. «А старые боги будут радоваться!» Я позволил себе зевнуть. В полный рот, словно было мне неимоверно скучно. «Ты жалок», — сказал. «Зато жив», — парировал он без следа нетерпения. «Чего скоро нельзя будет сказать о тебе». «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни», — ответил я ему словами Писания. «Будь рассудителен», — пробормотал он с сожалением. «И подумай, может, еще не все потеряно, а, Мардимер? Отчего бы такому человеку, как ты, не присоединиться к нам? Встать на сторону новой силы, новых властителей, вовсю наслаждаться жизнью и упиваться властью?» «И это называешь наслаждаться жизнью?» — повел я глазами вокруг. «Эти унизительные церемонии, жертвы, которые приносите на пустошах, ежедневный страх перед слугами Господа, то, как вы прячетесь в ночи под дождем? Если именно к этому ты стремился, Игнаций, то осмелюсь сказать, что достиг своей цели. Следует ли тебя поздравить? Коль развяжешь мне руки, даже пожму твою десницу». Вот теперь я его разозлил. Видел это по судороге, что пробежало по его лицу, на миг превращая в отвратительную маску. «Молчи!» — прошипел он. «Даже не знаешь, о чем говоришь. Не знаешь силы тех, кто возродится в былой славе». «Ну, раз уж им нужна жизнь бедного Мардимера, то они вряд ли чересчур привередливы или слишком могущественны», — засмеялся я. Он подошел ближе, и во взгляде его я увидел гнев, ненависть и талику уважения, а может, зависти. «Вижу, что мы не договоримся, Мардимер. Жаль». «Ну, ты ведь не думаешь, что я собрался жить вечно?» — засмеялся я, хотя было мне совершенно не до смеха. Я видел людей, которых становилось у костров все больше. Но толпу их еще не набралось. Похоже, у языческого культа было пока немного приверженцев. Все в длинных белых одеждах, напоминавших присобранные уши и простыни. Если честно, милые мои, это выглядело не слишком серьезно. Лишь Игнаций, как ни иронично, был в инквизиторской черни. Однако на кафтане его не было и следа от серебряного сломанного распятия. Среди служителей культа я заметил несколько женщин. Они разносили миски с едой, подносы с хлебом и кувшины с вином. Видно, соратники Игнация совмещали кровавые языческие обряды с ужином на природе. Ничего нового, милые мои. Рассказы колдунов и ведьм о шабашах всегда сосредоточены вокруг четырех вещей. Жертвоприношения, обжорство, пьянство и телесных утех. Наверняка здесь будет то же самое. Интересно лишь, сохранит ли бедный Мардимер жизнь столь долго, чтобы взглянуть еще раз на любовные игрища. Хотя, учитывая, что на шабушах часто предавались содомскому греху, может, и не стоило этого ждать. «Сажайте его в клетку!» — велел Игнаций. Двое молодых рослых мужчин схватили меня под руки. Я не сопротивлялся, в этом не было ни малейшего смысла. Игнаций — инквизитор и прекрасно знал, какими способностями мы обладаем. Они еще раз проверили, хорошо ли я связан, и ручаюсь вам, милые мои, что освободиться от пут для меня вовсе не граничило с чудом, потому что именно чудом и было бы. Конечно, я всегда мог помолиться своему ангелу-хранителю, но, во-первых, полагал, что Игнаций готов и к такому повороту, а во-вторых, не думал, чтобы ангел захотел прийти ко мне на помощь, даже услышав молитву. Что скрывать, я проиграл по собственной вине и по собственной глупости. Позволил, чтобы тьма одолела свет. И, может, наказание, которое постигло бы меня от руки ангела, было бы куда как хуже того, что готовили палачи Игнация. Мужчины открыли клетку из овняка, посадили меня внутрь и закрыли дверцы. Клетка была тесной и низкой, потому, даже согнувшись, я едва в ней помещался. Может, оно и к лучшему, поскольку не будет искушения отодвигаться от огня, и все закончится быстро. «И берегитесь лжепророков!» — в полный голос выкрикнул я слова Писания. «Которые приходят к вам в овечьих одеждах, а внутри суть волки хищные». Я заметил, что несколько человек привстали и начали поглядывать в мою сторону. «Именем его преосвященства епископа Хесхизрона дарую милость всем, кто выдаст мне Игнация и признает свои грехи». «Заткните его!» — рыкнул Игнаций. Он побежал в мою сторону, но споткнулся о корень и упал лицом в грязь. «Заткните его!» — крикнул снова, поднимаясь на ноги. Один из мужчин ударил палкой сквозь прутья клетки, а я не мог уклониться. Получил прямо в зубы и захлебнулся кровью. Старался втянуть голову в плечи, а он и его товарищи продолжали рьяно тыкать в меня. «Я тебе покажу милость! Я тебе покажу милость!» — бормотал тот первый. «Хватит!» — приказал Игнаций, который успел подняться и теперь стоял рядом со мной. «Жаль, что мы не вырвали ему язык». «Открыть?» — спросил один из мужчин. «Нет, несите хворост и поджигайте». Старик взглянул в мою сторону. «Еще раз откроешь рот, Мардимер, и прикажу выжечь твой мерзкий язык». Что ж, попытаться стоило. Но, видимо, с тем же результатом мог я обещать им не милость епископа, а империю. К тому же, независимо от моих слов, их все равно допросили бы и сожгли. Я мог лишь утешать себя, что они этого не знают. Игнаций стоял подле меня и снова усмехался. «Как же я рад, что ты справился с нашим убийцей», — сказал. «Но до чего же хорошо тебя выучили, Мардимер? Пока я не понял, что тебя можно использовать с куда большей пользой, планировал попросту бессмысленно уничтожить». «Значит, это были вы», — хотел было сказать я, но предусмотрительно промолчал, поскольку предпочитал умереть с языком во рту. «Но я не знал, что ты используешь деканские стрелки». «Хм, весьма эффективное оружие, замечу, пусть даже и нетипичное для инквизитора». Мужчины спокойно складывали хворост вокруг клетки из овняка. «Мокрое дерево», — пожаловался один из них вполголоса. «Мокрое, значит, будет гореть дольше», — весело ответил Игнаций. «Сухое ведь только пуф, и нет Мардимера». «Ну, поверните его лицом к реке», — сказал он внезапно. «Потому что как же это...» Двое мужчин позвали еще кого-то и, покряхтывая, передвинули ивниковую фигуру так, чтобы я, запертый в клетке, смотрел теперь на реку. В итоге я потерял из поля зрения костры и суетившихся возле них людей. Впереди теперь были только темная гладкая поверхность залива и болотистый берег. «Ты удивишься, Мардимер», — говорил Игнаций, словно ведя дружескую беседу. «Удивишься тому, кто выйдет из залива, чтобы взглянуть на твою смерть. Только не разочаруй меня, кричи, Когда огонь станет жечь твое тело, кричи громче!» «Все же ты безумец», — сказал я, вздыхая, поскольку понял. «Раз он жаждет услышать мой крик, не прикажет вырвать мне язык». Игнаций лишь рассмеялся. «У тебя ведь никогда не было возможности взглянуть на пламя с той стороны, Мардимир. Это будет новый жизненный опыт». «Только он, твердыня моя, спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь более», — ответил я. Подручные Игнация закончили складывать хворост вокруг овниковой фигуры и теперь изучали результаты своего труда. «Час настал!» — сказал торжественно Игнаций и отошел в сторону. Вернулся с горящим факелом в руках. «Подойдите сюда, дети мои!» — крикнул. Я услыхал, как за моей спиной начинают собираться его соратники. «Боги рек и лесов, боги полей, лугов и болот!» — начал торжественно. «Аллилуйя! Вылезайте, твари!» — крикнул я. «Фас, эгегей! Мардимер сейчас отвесит вам подсрачников!» Я услышал за спиной враждебное бормотание, и кто-то всадил мне кончик палицы под ребра. Я охнул и закашлялся. И тогда кто-то еще вмазал мне по затылку. «Примите нашу жертву!» — надрывался Игнаций. «А взамен сделайте воду, деревья, ветер и песок нашими друзьями! Нашлите на наших врагов бури и ветры, ударьте в них молниями!» «Говниями!» — заорал я и снова получил так, что в голове загудело. Но надеялся хоть немного опорчу им праздничное настроение. Всегда полагал, что уж если умирать, то так, чтобы потом хватило на песню или хотя бы на анекдот. «Прострите рифы и мели под носами их кораблей! Просим вас об этом!» «Просим, просим, просим!» — простонало сборище за моей спиной. «Явитесь и насытьте глаза страданиями Христового слуги!» — кричал Игнаций. «Пусть вздыхает так, как подыхал его Бог!» И внезапно, уж хотите верьте, хотите нет, милые мои, я увидел, как из темной глубины появляется нечто. Еще далеко от берега, на границе тьмы, но все же я видел, как бурлила вода, словно там плескалась огромная рыбина, и поневоле ощутил дрожь. Неужто эти глупцы научились вызывать демонов? Что ж, в конце концов, Игнаций был опытным инквизитором, и лишь Господу ведомо, какие книги читал, чему сумел научиться. В зерцале вод проявлялось нечто огромное, нечто темно-зеленое, чудесно блестящее в слабом свете луны, нечто, покрытое грязью и плесенью. Вокруг этой бесформенной огромной фигуры я видел и другие силуэты, меньшие, кажется, женские. Весь этот хоровод приближался неторопливо, а вода вокруг них булькала и хлюпала, словно приведенная в движение подземным извержением. Теперь уже было не до смеху. Я почти готов был благодарить Игнация за то, что тот намеревался меня сжечь, а не бросить тварям живьем. Ведь они, как и все демоны, наверняка были бы не против полакомиться человеческим мяском. «Вот ваша жертва!» — сказал Игнаций, и я увидел краем глаза, как поднимает он руку с факелом. «Если я пойду, и долиной смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня!» — завел я во весь голос. «Молчи!» — крикнул Игнаций, который наверняка надеялся, что я онемею от страха или примусь молить о спасении. «Если я пойду посреди напастей, ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя». И сразу после этого раздался свист. Факел упал в грязь, а Игнаций заверещал. И теперь это был крик не проповедника, всего лишь раненого человека. За моей спиной шумели, раздавались крики, но все перекрывал сильный голос. «Вперед, дети Христовы!» И голос этот показался мне до крайности знакомым. Я изо всех сил пытался повернуть голову, но не мог этого сделать, а потому не видел ничего, кроме болотистого берега, воды и погасшего в грязи факела, от которого едва не запылала моя ловушка. Создания, выходившие из воды, замерли, а потом начали отступать. За спиной раздавались отчаянные крики боли, стоны, свист мечей и громкое хлюпанье грязи под ногами. Наконец, в поле моего зрения вбежали трое. Двое мужчин в белых одеяниях, третий, некто большой, дородный, облаченный в черный плащ с капюшоном. Темная фигура, несмотря на свои размеры, догнала первого из убегавших и скрутила ему шею стремительным, едва заметным движением левой руки. Я отчетливо услышал треск сломанных позвонков. Потом огромный мужчина повернулся, словно танцовщица, уклонился от сабельного удара и ударил сам, второго культиста, прямо в грудь. Нет, милые мои, ударил — это слабо сказано. Он воткнул ему пальцы в грудную клетку, проломил ребра и вырвал сердце. А потом засмеялся и швырнул кровавый комок подальше в воду. Женские фигуры подскочили, раздирая его на ошметки, и тотчас я услышал писк да отвратительное чавканье. Мужчина же пошел в мою сторону, схватил статую из овняка и единым движением повернул так, чтобы клетка смотрела в сторону леса. Я увидел несколько темных фигур в капюшонах и множество белых пятен, что лежали среди затоптанных кострищ. Ради справедливости следует отметить, что некоторые из тех пятен были не белыми, но бело-алыми. Тем временем мой избавитель вырвал дверцы клетки и вытянул меня наружу. А потом откинул темный капюшон, что скрывал его лицо. «Ты? Ты инквизитор?» Только и спросил я бессмысленно, поскольку видел черный кафтан с серебряным сломанным распятием, вышитым на груди. Он рассмеялся, и его обвисшие щеки затряслись. «Ну, что-то вроде того», — ответил. «Ты должен нас простить, Мардимер, что использовали тебя как приманку. Но ведь наверняка помнишь, что говорит Писание. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына. А кто любит, тот с детства наказывает его. Господь испытал жар твоей веры, и ты прошел испытание». Трудно было бы мне не вспомнить этой цитаты из Писания, поскольку сам же я двумя днями ранее привел ее в разговоре с Эньей. Впрочем, доскональное знание слов Господа и апостолов было частью моего образования. Правда, дерзости моей недостаточно, чтобы утверждать, будто осведомлен я столь же, сколь высокоученые доктора. Однако некоторыми скромными теологическими знаниями обладаю. Он покивал в задумчивости. «А не всем это удается. Ведь и Писание ясно говорит. Противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Не сильно он им помог. Я глядел на раскиданные по земле тела и на людей в черном, что меж ними кружили. «Верно, не сильно, Мардимер. А знаешь ли почему?» «Ибо того хотел Господь». «Простейшее объяснение. Но это не вся правда, Мардимер. Господь так хотел, ибо видел искренность наших сердец и добродетель наших поступков. Бог так хотел, ибо мы сияем светом, отраженным от славы Его. Не помог бы нам, когда б не были мы мечом в руке Его и солдатами Его войска. Бог всесилен, но помогает лишь тем, кто верует в Его всесилие. Бог не помог бы тебе, Мардимер, когда бы ты, запертый в смертельной ловушке и обреченный на смерть, до самого конца не пел гимны во славу его». Одетые в черные стражники вязали последних еретиков и переносили на борт ладьи, которая чуть ранее показалась из мрака и стояла теперь подле берега. «Не могу во все это поверить», — покачал я головой. Я смотрел на моего спасителя и отчетливо видел его в свете луны и в отсвете тлеющих вокруг костров. Миг назад он сражался с нечеловеческим умением, но на лице его не было и капли пота. А я вспомнил, каким видел его ранее. Задыхающимся, измученным, насквозь промокшим потом и отчаянно воняющим. Усилия, которые он потратил на короткую прогулку вверх по лестнице, как казалось тогда, могли его убить. И это тот самый Марий ван Бохенвальд. «Как плетет судьба!» — усмехнулся он. «Знаю, о чем думаешь, Мардимер. О бедном Марии, для которого даже взобраться по лестнице было непосильным трудом. Однако подумай, а сам ты разве не играл роль? Не был ли некоторое время купцом Годригом Бембергом, добряком из Хесхизрона? А я был задыхающимся, непутевым и запутавшимся в жизни ван Бохенвальдом. Потел и смердел. Потел и смердел, потому что хотел быть потеющим и смердящим, Мардимер. Чтобы лучше сыграть эту роль. Ты гордишься тем, что умеешь из человеческой глины вылепить нового человека. И нам, инквизиторам, ведомо это чудесное превращение высокомерного грешника в человека отчаявшегося и раскаивающегося. Но, может быть, ты научишься лепить из себя самого, Мардимер. Ибо если веришь...» Голос его внезапно сделался тверд. «Если свято веришь, вера сделается реальностью и не станет вещей, которые будем не в силах сотворить посредством нашей веры. Захоти я, мог бы оторваться от земли и воспарить, но не хочу, поскольку не думаю, что Господь желал бы от меня этого». Я представил себе огромного Мария ван Бохенвальда, воспаряющего словно птица. И, несмотря на серьезность ситуации, мне стало весело. Но, конечно же, милые мои, я и бровью не повел, чтобы не выдать этого веселья. «Тебя развлекает то, о чем я говорю, Мартимер», — кивнул он печально. «Но я не виню тебя, ибо некогда и сам был таким же. Сотни лет тому назад». «Сотни лет?» — переспросил я, не подумав, хотя спрашивать не следовало, ведь Марий ван Бохенвальд просто сошел с ума. А с безумцами следует соглашаться, чтобы их успокоить. «Отчего бы и нет?» «Потому что люди так долго не живут, Марий», — ответил я настолько ласково, как только сумел. Может, он и был сумасшедшим, но сейчас моя жизнь была в его руках. «Нет?» — усмехнулся он. «Действительно?» Я не знал, что ответить, но он, похоже, и не ожидал ответа. Повернулся к своим людям. «Дайте моему товарищу коня!» — приказал. «И пусть возвращается в Тириан!» Протянул мне руку, и я ее пожал. Была у него сильная, твердая хватка, столь отличавшаяся от мягкого пожатия Мария ван Бохенвальда из трактира под Быком и Жеребчиком. «Мы присматриваем за тобой, Мардимер», — сказал он. «И будем приглядывать впредь. И, может, когда-нибудь», — усмехнулся одними губами, — «призовем тебя для долгой беседы». «Наверняка вы уже поняли, что ваш нижайший слуга не из пугливых, и в опасных ситуациях ноги меня не подводят». Но когда Марий ван Бохенвальд произнес свои слова, холодная дрожь пронзила мой позвоночник. Марий верно это заметил или почувствовал, поскольку лицо его слегка изменилось. «Ох, Мардимер, нет, я не говорил о такой встрече. Но о разговоре, что сможет изменить твою жизнь к лучшему». Он кивнул мне и отошел пружинистым шагом. Миг еще я глядел в его широкую спину, обтянутую черным плащом, пока некто, остановившись рядом, не вырвал меня из задумчивости. «Конь ждет, парень», — сказал человек, чье лицо я не мог различить под темным капюшоном. «Счастливой дороги». «А они?» — спросил я тихо. «Что будет с Игнацием и остальными инквизиторами?» Человек в черном взял меня за плечо и подтолкнул вперед. Деликатно, но настойчиво. «Погибли с честью на поле битвы, Мардимер. В смертельной схватке с проклятой ересью», — сказал. И лучше бы тебе о том помнить, ибо среди инквизиторов не может быть отступников. Я уже знал, что с ними произойдет. Они попадут в место, о котором не говорят вслух. В каземат, по сравнению с которым подземелья монастыря Амшелас и подвалы Инквизиториума – сущие дворцы. И там, в боли и смирении, расскажут о всех своих грехах и научатся снова любить Господа. Поймут, что блудили, и поймут, почему. Будут помазаны там миром и омыты, а души их побелеют, словно снег. Пусть даже от грешных их тел и останется совсем немного. А в конце завершат очищение и сгорят, благодаря Господу и слуг Его, за то, что позволили познать экстатическую радость костра. Поверьте мне, что умирать они будут преисполненные веры и безбрежной любви. И именно это имел в виду Марий ван Бохенвальд, когда говорил о лепке человеков. Еще до рассвета я выбрался на тракт, а двумя днями позже был в Тириане. Размышлял ли я о том, что случилось? А как вы полагаете, милые мои? Думал о том едва ли не все время. О Марии ван Бохенвальде, или вернее о человеке, который взял сие имя и был не более и не менее представителем внутреннего контроля Инквизиториума. Конечно, мы, простые инквизиторы, знали о существовании таких людей. Но одно дело знать, а совсем другое — увидеть собственными глазами, верно? Я кинул поводья пареньку-конюху и вошел в гостиницу. Хозяин приветствовал меня радостной усмешкой. «Как дела, ваша милость?» «Хорошо», — ответил я, — «очень хорошо». «Моя женщина наверху?» «Она...» — смешался он на миг. «Она выехала, думала, что вы знаете, но оплатила все счета на неделю вперед». «Выехала», — повторил я. «Что ж». Он хотел еще что-то мне объяснить, но я оборвал его, махнув рукою. Я устал и сейчас хотел только спать. А потом напиться. Я поднялся по ступеням, открыл дверь ключом. На бюро лежал листок бумаги, исписанный мелким красивым почерком. Но не листок привлек сперва мое внимание, а стрелка с пером, что пришпиливала листок к дереву. Я осторожно вынул ее и положил на стол. Потом вынул из кармана стрелку, которая оборвала жизнь тирианского наемного убийцы, и сравнил. Были как две капли воды. Кроме того, разве что на стрелке с бюро не было следов яда. Я заглянул в бумагу. «Любимый Мардимир, если читаешь это письмо, значит, дело завершилось, как задумывалось, и ты пребываешь живым и здоровым, по крайней мере, надеюсь на это. Ты уже наверняка знаешь, чем я занимаюсь на самом деле, и, полагаю, ты не разочарован тем фактом, что я не девка. Хотя, прибавлю, с тобой могла бы быть и девкой, и любовницей, и подругой. Мне жаль, что судьба разводит тропы нашей жизни. Может, если Бог даст, повстречаемся еще в столь же приятных обстоятельствах. Вспоминай обо мне иногда, Мардимер. Энья». Внизу листка было еще несколько слов, накорябанных с явственной поспешностью. «Ты был мил, оставляя мне деньги, но мне заплатили поистине щедро. Расписка на твою сумму придет к тебе в Хес». Я старательно сложил бумагу и спрятал ее в карман, а потом вытащил из буфета бутыль вина. «Твое здоровье», — сказал в пустоту, поднимая кубок. Эпилог. Я осторожно подошел к кровати. Маурицей Моссель лежал, запрокинув голову, и тихонько похрапывал. Я дотронулся до его подбородка острием стилета. Моссель вздрогнул и что-то пробормотал сквозь сон. Я почувствовал запах вина. «Маурицей!» — шепнул. А когда тот не отреагировал, легонько уколол его в подбородок. Он открыл глаза. Тогда я нажал сильнее и положил ему на рот левую ладонь. «Молчи, приятель, если хочешь жить», — сказал тихо. Наклонился так, чтобы при слабом свете, затянутой тучами луны, он мог различить мое лицо. «Годрик», — сказал сдавленным голосом, и я видел, как расширились его глаза. «Годрик Бемберг?» «И да, и нет», — ответил я. «В действительности Мардимер Мадердин. инквизитор его преосвященства епископа Хесхизрона. Даже в слабом лунном свете, пробивающемся сквозь закрытые ставни, я увидел, как его лицо заливает мертвенная бледность. «Я ничего об этом не знал! Ничего, клянусь!» И заткнулся, когда я чуть сильнее прижал кинжал к его горлу. «И о чем же ты, дружище, ничего не знал? А, Маурицей?» — спросил я ласково, а он застонал и ничего не ответил. «Впрочем, неважно. Я уверен, что через несколько лет ты будешь пересказывать эту историю приятелям за кубком вина и смеяться до коликов». Я видел, как в глазах его блеснула надежда. Собирался ли я даровать ему жизнь? Имел ли он шанс сберечь шею в этой авантюре? Я хотел, чтобы он так думал, и мне нравилась надежда в его взгляде. Уже через минуту я увижу в нем боль, а потом тоску по уходящей жизни и бездну отчаяния. А еще позже — неодолимую жажду быстрой смерти. «Раскрой рот», — приказал я. Всунул ему кляп. В конце концов, мы были в публичном месте, поэтому я не хотел, чтобы нас услышали те, кто спит за стенами. «Встань!» Он встал послушно, будто марионетка, и смотрел на меня взглядом загнанного в угол пса. «Сядь здесь», — хлопнул я по креслу. Потом старательно привязал его руки и ноги и захлестнул ремень на шее так, чтобы откинулся назад. С этого момента Маурицей Моссель не мог двинуть ни рукой, ни ногой, ни головой. Я проверил, хорошо ли сидит кляп. Чуть позже я высек огонь и зажег масляную лампу, стоявшую на столе. Еще на стол я поставил свой сундучок, так, чтобы Моссель, когда открою, видел, что находится внутри. «Я иллюзионист, и у меня здесь магический сундучок, дружище Маурицей», — сказал я негромко и сердечно. «Хочешь увидеть, что в нем?» Он глядел на меня вытаращенными глазами. «Неужто все еще думал, что сохранит жизнь?» Я вставил ключ в замок и провернул. Потом поднял крышку. Все это время смотрел ему в лицо и видел, как его зрачки увеличиваются. «Волшебные инструменты, правда? Этакий дорожный набор инквизитора, который я позволил себе вынести из Тирианского инквизиториума. Не хотел бы, дружище Маурицей, чтобы ты полагал, будто то, что сделаю, сделаю из чувства мести или от горячего желания отплатить добром за добро. Не стану также обижать тебя из неразумного гнева, ибо Писание гласит: «Всякий человек да будет медленен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей». Он смотрел на меня и хотел что-то сказать, но кляп сидел глубоко. Я вытащил из сундучка щипцы и поднес их к свету. На левом острие заметил темную полоску засохшей невытертой крови. «Писание гласит: «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод справедливости». Именно это мы вычитали в Писании, дружище Маурицей, и потому я здесь, чтобы путем страданий увлечь тебя в Царство Божие, чтобы ты, хотя бы в конце жизни, собрал плоды справедливости, о коих говорилось. Я вздохнул и похлопал его по щеке. «Что ж», — сказал, — «примемся за работу», — взглянул в приоткрытые ставни. «Ибо не годится, чтобы застал нас рассвет, прежде чем закончим».